Глава 7. Подмастерье. Район Эль-Агустино, Лима. 20 октября 1931 года. На этот раз художник оставил куклу меж стен двух монастырей, старого и нового. Куда более тщательно подготовленное создание, лучше и качественнее предыдущего. Мигель невольно залюбовался фигурой, но тут же себя одернул. Под ногами привычно хлюпала кровь. На этот раз убийца разлил даже больше прежнего, литров 15. Собранная им девушка поражала с первого же взгляда. Вероятно, на куклу ушли части тел примерно 6 человек. Бордовое платье плотного тяжелого бархата. Не театральный ли это занавес? Сандалии из кожи гуанака. Серебряные браслеты в виде змей, защелкнутые на запястьях. Но самое главное – кукла изображает танец. Она стоит, прижав одну ладонь к стене, а другой касается темени, оттопырив локоть. На лице соблазнительная улыбка. Ей зашили рот, растянув в стороны уголки губ. Глаза выколоты, вместо них вставлены заменители. В левую глазницу изумруд, в правую – кусок горного хрусталя. При свете восходящего солнца блеск мертвых очей куклы смотрится особенно зловеще. Голову художник слепил из двух частей, и шов шел кругом через лоб. Убийца пересадил на череп куклы темя с пышными волосами. Руки, естественно, разные. На левой ногти выкрашены черным, на правой – ярко-алым. Михаил сразу понял – кропотливо красили кровью, венозной и из артерий. Лицо, как в первоначальном варианте, залито красным. Толченое золото присутствовало и здесь, но нанесено на кожу своеобразно, косыми полумесяцами, по 3 на каждой щеке. Груди в вырезе платья приподняты, скорее всего, подпоркой изнутри. Ноги у куклы тоже от разных тел, а сандалии сшиты вручную. Да, этот художник, можно сказать, на все руки мастер. За неделю прикончил 10 человек, и еще пара десятков содержится у него в заложниках. Если не больше, если они еще живы. Подобно предшественнице, кукла оказалась чем-то набита. Мигель уловил нежный, но сильный аромат. Нечто до боли знакомое. Пожалуй, надо посмотреть. Полицейский рядом охнул, когда эль-капитана отстегнул от пояса нож. Люди в форме отвернулись, шепча слова молитвы. Мигель понимал, что по местным меркам кощунствует и совершает надругательство, но вести труп в лабораторию времени нет. Он осторожно взрезал нитки, скрепившие накрашенные губы куклы, и кончиком ножа раскрыл ей рот. Ропот за спиной многократно усилился. Кабальера явно осуждали. Он не придал значения. В Перу такая низкая раскрываемость потому, что сперва надо проявить уважение к усопшей, покропить труп святой водой, принести соболезнования родственникам, обязательно помолиться, а уж проводить вскрытие – все равно, что изнасиловать покойницу публично. Да и прекрасно, ему терять нечего. Он русский и к тому же не католик. По перуанским понятиям, едва ли не брат сатаны. В лицо Мигелю пахнуло сладким ароматом. Изо рта куклы показалось что-то белое. Секунда, и это подхватил ветер. Налетел легкий порыв. В воздухе перед выкрашенным кровью лицом плавно закружились лепестки амазонской магнолии охотницы. Распускаясь на ветвях дерева, цветы время от времени испускают особенно сильный резкий запах, отчего у неподготовленных людей может закружиться голова, а маленькие дети и вовсе теряют сознание прямо у корней. На этот раз туловище содержало не травы, живот и грудь набили именно цветочными лепестками. Отойдя, Мигель сделал вежливый жест, приглашая фотографа. Филиппе не спеша подошел, приподнял шляпу, отвесил поклон, тщательно прицелился, полыхнул вспышкой. Честное слово, человек прямо как не работает, а танцует. Михаил, расстегнув воротник мундира, полной грудью вдыхал свежий воздух. От аромата магнолии уже ломило в висках. Так, кукла помещена в узкий переулок и не особенно популярного района Эль-Агустино, близ монастырей, неподалеку от пальмовой рощицы. Ночью тут никого не бывает, даже фонарей уличных нет, хоть глаз выколи. Значит, убийца перевозил тело с подсветкой в ночное время, дабы правильно установить модель. А это заняло не один час. Тащиться через весь город с трупом и фонарями на конной повозке вряд ли разумно. У художника каждая минута на счету, да и столь громоздкая поклажа неизбежно привлечет внимание пусть редких, но все же неизбежных ночных прохожих. Таксомотор не возьмешь, свидетели в таком деле не нужны. Убийца владеет своим автомобилем, и, ура, это значительно снижает круг подозреваемых. Лима не Париж, здесь машины по карману только очень богатым людям. Настолько богатым, что у них хватит связей замять скандал. Кому надо, сунут взятку, а для Эль-президента выставят убийцей мальчика из прибрежной рыбацкой деревни. Как и в России, в Перу все решают деньги. Значит, он должен найти художника как можно быстрее и без сантиментов пристрелить душегуба, оправдавшись попыткой сопротивления при аресте. Проще не бывает? Ну-ну. Только чувствует сердце Мигеля, стрелять придется не единожды. Для маньяка-одиночки слишком уж много телодвижений. Поймать 30 девушек, спрятать, убить, разделать, сшить куклу, одеть ее, избавиться от останков, привести, выставить фигуру. Без помощников такое попросту физически невозможно. Вот в чем дело-то. У художника наверняка имеется подмастерье. Убийц как минимум двое, а то и больше. У настоящего маэстро всегда под рукой толпа учеников. Без их поддержки и восхищения творец вряд ли считается гением. Мигель в волнении достал сигарету. Из старого, еще белогвардейского портсигара. Полыхнула газом лампа вспышки. Полицейские глубже натянули кепи, спасаясь от брызг морского ветра. Заместитель министра издалека смотрел на Эль-капитана чуть ли не умоляюще, и Мартинес улыбнулся ему с ободрением. Мол, все в порядке. Взяв у полицейского карманный фонарик, он быстро прочесал площадку с куклой. Но нет. Никаких следов шин. Возможно, это одна из причин пролития крови. Следы на земле быстро размякают в грязь, а дальше идет гравий. При всем желании не отследишь. Брезгливо обходя лужи крови, он подошел к Хуаресу. «Мне будет нужна ваша помощь, кабальеро», — любезно улыбнулся Мигель. «Все что угодно», – излишне торопливо заверил заместитель министра. «Убийца – богатый человек», – объяснил Мартинес. «И он точно не одиночка. Куклу доставляют к театральным подмосткам в просторном автомобиле. Нам требуется узнать и проверить, у кого из граждан имеются во владении американские или французские машины. Немецкие моторы маловместительны, поэтому для перевозки трупов художник задействовал нечто приличное и дорогое. Попросите полицейских сделать список автомобилистов. Мы найдем способ тайно проверить салоны машин, не задевая достоинства их хозяев. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» Чиновник согласно кивнул. Далее. Для хранения и сливания такого количества крови в обычном городском доме Лимы слишком мало возможностей. Следует узнать, кто из достойных кабальера, чтоб завелись моторами, владеют крупными скотобойнями. В любом случае, предлагаю действовать быстрее. У художника в плену минимум 20 девушек. Это значит, в любой момент в самом центре города, хоть завтра, он сможет воздвигнуть третью куклу. И что, если ее установят у ворот дворца Эль-Президента? На темных щеках метиса ярко вспыхнули пунцовые пятна. Собственно, Михаил именно этого и добивался. Еще сослуживцы по земской рати отмечали, что подпоручику жалован божий дар дивно доводить людей до трясучки. «Безусловно», — промямлил чиновник, — «я сейчас же отдам распоряжение. Что-нибудь еще?» «Ага. Новую квартиру твоего уровня, увеличение жалования в 5 раз и свержение большевиков в России», — подумал Мартинес. «Боже мой! Когда я уже этого дождусь?» «О да, кабальеро, большое спасибо», — коснулся он козырька кепи. «Пожалуйста, помогите перевести куклу в участок. Я каждый раз порываюсь назвать ее трупом, пусть это и нелогично, ведь установленная душегубом модель состоит из частей 6 кадавров. В общем, мне нужен транспорт. Прикройте брезентом место преступления и приставьте охрану. Нам нынче ни к чему лишнее внимание, особенно со стороны прессы». Чиновник поспешно кивнул. Мигель поймал себя на мысли, что своим поведением напоминает себе певичку джаз-банда, капризно выставляющую условия концерта. 10 букетов из белых роз, шампанское, сельтерское определенного названия, сиамские кошечки и вода комнатной температуры в гостиничной ванне. Что ж, это расследование может превратить его и в начальника полиции Лимы. Простите, слегка размечтался. И в постового на улицах пыльного северного городка Трухилья. Смотря до чего именно он докопается. За время службы Михаил видел, как в Перу бесследно исчезали полицейские, сунувшие нос куда не надо. Правда, против художника играет бесподобный резонанс. Убийцу требует найти лично эль-президента. В Лиме высадился целый десант шелкоперов из североамериканских Соединенных Штатов. Семьи местной элиты начали втихую вывозить дочерей из города. Легко замять дело не получится, даже если убийца весьма богатый человек. Что имеется в виду? Понадобится не просто деньги, а совершенно неприличное количество денег. Но кто сказал, что у художника их нет? Мигель сел в машину, шофер услужливо захлопнул дверцу. Пора обратно, в участок. Он забылся мертвым сном, сидя у стола. Проснулся лишь в момент, когда уборщик Энрике сдержанно кашлянул и загремел эмалированным ведром, расплескивая воду. Мартинес открыл глаза. Энрике робко улыбнулся начальству, сжав в руках тряпку. В голове у Михаила полыхнула молния. «Магнолия! Почему ты сказал, что надо обратить внимание на дерево?» Индеец изменился в лице, выпрямился, бросил обратно в ведро мокрую ветошь. «Вы действительно хотите знать, сеньор?» Мигель молча кивнул. «Что ж, тогда я жду вас в гости сегодня вечером, а пока мне пора работать». Уронив голову на руки, Михаил вновь задремал. Ему снился новогодний бал во Владивостоке. Он в новеньком мундире подпоручика и при сабле вел в танце счастливую Верочку Анохину, сладко закрывшую глаза в предвкушении грядущего поцелуя. Как ему рассказывали через много лет, впоследствии Верочка работала проституткой в одном из притонов Харбина. Большинство дворян бежали от большевиков в спешке, не взяв не только денег, но и простых насильных вещей. Но сейчас Михаил улыбался во сне. Не видя, как пристально всматривается ему в лицо уборщик-индеец Энрике. Глава 8. Основание. Квартал любительского порно. Город Секс-Сити. Свечи. Много свечей. Кажется, что это ловушка. Столь дефицитный товар в большом количестве встречается лишь в монастырях и других культовых учреждениях мира порно. Но, получше рассмотрев изображение на экране, зрители осознают, иначе здесь нельзя. Как говорилось в Советском Союзе, положено. Грязно-коричневые стены с остатками обоев, приклеенные по центру старые и стертые до белизны страницы американских порнографических журналов, свешивающиеся с потолка кованая железная люстра, потухшие огарки торчат по кругу, как сломанные зубы. Камера выхватывает из полумрака старческое лицо, в морщинах, с обвислыми щеками, расплывшимися татуировками на лбу и подбородке. Женщина сидит, поджав под себя ноги, оба ее глаза бессмысленно уставились в сторону двери. Зум приближает, и зрителю видно, это стеклянные искусственные очи, хозяйка жилища слепа. Космы спутанных седых волос лежат на плечах, она горбится, шаря впереди скрюченными пальцами. Хорошее начало для современных фильмов ужасов. Не хватает только гнетущей музыки и дерганий камеры. Дабы не отступать от традиций, включается гнетущая музыка. Жалобно скулит виолончель. Спокойным ровным голосом. «Вы немного опоздали. Легкий книгсен Жанны. Прошу прощения, великая праматерь». С удивлением. «Олег, в вашем мире есть даже праматерь? Изумительно! Извини меня, Но разве слепая старуха способна превзойти ласки молодых девушек? Что в ней есть такого необычного, заставляющего мужчин Секс-Сити лететь сюда, как мотыльки на фонарь? Проматерь вынимает стеклянное око, оставив глазницу пустой. Вуаля! О, Боже милостивый! Да, пришелец, этого достаточно, чтобы ответить на твой вопрос. Подавляет тошноту. Вполне, великая праматерь. Прекрасно. Я знаю, что ты пришел из другого мира, и ты не сумасшедший. Я чувствую ужас, пульсирующий в твоей голове, и тысячи вопросов, навсегда сгинувших в бездне льда и безмолвия. Поведаю тебе сразу, я вовсе не собираюсь на них отвечать. Содроганием. Это очень мило с вашей стороны. Со спокойствием. Ты здесь далеко не первый. Для меня когда-то большим удивлением было узнать, что наш город, возникший из пучин небытия, это мир вашего кино. Каждый может наблюдать его со стороны, включив телевизор или посетив кинотеатр. Пришельцы иногда проваливаются к нам волею случая, как это, видимо, случилось с тобой. Я не могу понять, благодаря чему вы проникаете в Секс-Сити, но ясно одно – случайно попасть сюда можно, сбежать нельзя, если не знать о парочке условий. Задыхаясь, каковы эти условия? Сначала, молодой человек, поблагодари судьбу, что не попал в квартал гей-порно. Понимаю, теперь ты откровенно боишься и сторонишься женщин, но оттуда самцы вообще не выбираются. Если веришь в определенных богов, самое время их восхвалить. Мужчина нервно сглатывает слюну, прокашливаясь. О, блин, воистину хвала богам. Скромно, но люди вашего мира всегда скупы на благодарность, поскольку не ощущают серьезности происходящего. Я удивлена твоей живучести, пришелец. Гости чужого измерения не держатся больше месяца. Многие погибают в первые недели от полового истощения, а ты протянул полгода. Добыл ли то, зачем ты ходил к черным? В разговор вступает девичий голос. Да, великая праматерь. С уважением. Потрясающе. Ты храбр, пришелец. Многие пробирались в монастырь за артефактом, но назад не вернулся еще никто. Он у тебя с собой? Дай его мне. Сейчас же. Девушка, глядя в лицо мужчине, кивает. Крупный план. Олег развязывает холщовый мешочек и обеими руками с поклоном подает праматери прозрачный предмет. Слепая старуха благоговейно прикасается к нему лбом. Фаллос основания. Первый дилдо нашего мира, сотворенный еще черно-белой богиней самого древнего порнофильма. Смесь горного хрусталя и вулканического стекла. Он способен разогреваться сам и за считанные секунды достигать нужной температуры. Скромно. Рад, что вам нравится. Я оставлю это без комментариев. С трепетом. Им ублажала себя богиня до появления мужчин. Самый первый порнофильм, снятый в 1899 году, содержит изображение ласкающей себя девушки. Впрочем, первенство также оспаривает другой фильм с Арлекином и двумя Коломбинами, хранящийся нынче в Амстердаме. Он – святыня, коснувшаяся ее плоти. Монастырь украл и узурпировал реликвию, и ею награждали особо отличившихся в разврате монахинь. Внутри кельи преступницы ты и взял фаллос основания по наводке Жанны. Мои услуги оплачены, пришелец. Я извергну тебя из нашего мира и не потребую ничего взамен. Богиня, я чувствую тепло святого стекла. Женский возглас с горячим плотским чувством. И я тоже, великая праматерь. О-о-о! В испуге. Я вас прошу, давайте сначала дело решим, а потом сколько хотите. Старушечий голос с неохотой. Хорошо, с фаллосом основания будет проще, нежели я ожидала. По сути, это единственная вещь, связывающая оба наших мира. Однако нужно достать и другое. Гели, специи, пепел. и, безусловно, провести особый магический ритуал. Учти, пришелец, я не гарантирую результат. Согласно легендам, окружавшим черно-белую богиню, сила священного жезла чересчур велика. Мне будет трудно рассчитать энергию колдовства после жертвоприношений. Есть вероятность гибели в процессе телепортации. Подумай, что для тебя лучше, умереть или остаться здесь? Бестрепетно. Умереть. С уважением. Да будет так, мой гость. Судьба благоволит тебе, счастливчик. Ты сумел выжить. Отыскал ту, что отнеслась к тебе с милосердием. Добыл артефакт, за обладание которым сотни мужчин сложили в монастыре свои головы. Проник в район тайского любительского порно, а ведь его не найдешь даже с компасом. Прошел через страшный школьный квартал. Возможно, ты баловень темных сил, и колдовство свершится без проблем. Жанна, я объясню, что принести для ритуала и где вы сможете это взять. Перемещение состоится следующей ночью. Не спеши ликовать, пришелец. Кисло. Я и не ликую. Очень хорошо. Не медлите, сейчас же отправляйтесь за пеплом и специями. Кстати, тебя не удивляет, почему мы даже без знания языков так хорошо понимаем друг друга? Нет, в моем мире порно всегда смотрят без перевода. Старуха, не выпуская из дрожащих рук символ основания мира, начинает рассказ. Жанна, склонясь ближе к огарку свечи, записывает название артефакта в блокнот. Крупными латинскими буквами. На этот раз зрителю показывают сцену в черно-белом цвете, возможно, дабы подчеркнуть контраст и намекнуть на особую древность возвращенного артефакта. Проматерь устремляет взгляд на основание так, словно может его видеть, и греет пальцы о тепло древнего жезла. Жанна кивает, слушаясь в ее инструкции. Олег улыбается, о чем-то думая. Затем они покидают дом, вежливо прикрыв дверь, возвращаются в тот же мрачный переулок. Девушка роется в сумочке, поочередно достав оттуда презервативы, набор порнографических карт, флакон с возбуждающим средством и, наконец, сигареты. Олег с любопытством наблюдает, как она прикуривает и выдыхает дым. «Временами вы очень похожи на нас. А чем мы другие?» «Многим. У вас нет болезней, ибо в мире порно больницы не предназначены для лечения. На улицах никто не прогуливает животных, потому что здесь животные, особенно собаки и лошади, служат...» «Нет, в том ужасном районе я не бывал, и желания посетить его нет. Вся реклама посвящена только сексу. Правда, вот в этом мы как раз совпадаем. У нас даже установку дверей рекламируют голые женщины, а покупать пылесосы соблазняет блондинка под слоганом «Сосу за копейки». Ты будешь смеяться. Предложение спецодежды для ремонтников исходит от девушки топлес, которую обняли рукавицами за сиськи. Именно то, что я тебе рассказывал. Мы плаваем в мире виртуального секса и, нахлебавшись его, уже не хотим друг друга. Знаешь, что я сделаю сразу, вернувшись в Москву, невзирая на пресыщенность? Трахну Вику. Будь я тогда с ней в постели, а не перед экраном телека с порнухой, ничего бы не случилось. Жанна, со злостью ударив кулаком, тушит окурок о сырую стену. Ты что? Да так, ничего. У нас с тобой завтра тяжелый день. Раздобыть в одиночку снадобье и зелье для телепортации я не смогу. Тебе придется пробраться со мной в центр города. А там, понимаешь, всякое может случиться. Готовься кое-кого умаслить парочку раз. Сейчас дойдем обратно, и ты спи, набирайся сил. Они тебе понадобятся. Короткий вздох. А тебе самой в вашем мире? Неужели нравится? Что значит нравится? Как говорят в районе русских порнофильмов, студию не выбирают. Я живу здесь. Ты рассказывал, у вас лучше. Есть необычная еда, другие развлекаловки, и даже бутылки с кока-колой используются не по назначению, а чтобы из них пить. Но в нашем мире секс – это естественная среда обитания. Все подчинено исключительно сексу. Лично я расстроена, что никогда не узнаю нормального соития с мужчиной, ибо для девственницы здесь только один вариант. Точнее, два. Ну да неважно. Мы просыпаемся с животным желанием и ложимся спать неудовлетворенными, спасаясь лишь мастурбацией. Тут питаются сексом. Наша раса не может без него существовать. Мне странны твои слова. Мы всего лишь актеры-марионетки, подчиненные желанию режиссеров порно-кино. Как сказал один негр с конскими размерами в новейшем секс-шоу: «Весь мир – театр, все люди – актеры». Это вообще-то Шекспир сказал. Шекспир? Что-то такое я слышала. Кажется, он живет в сказочном квартале или районе Средневековья. Да-да, прекрасные пьесы, вроде «Ромео и Джульетта». Очень романтично, особенно когда Монтекки и Капулетти мирятся, и все заканчивается грандиозной оргией. Там еще прекрасную Джульетту в позе «Дубль пенетрейшн». Прекрати. Хорошо. Извини. Вот уж не думал, что... Ласково. Не извиняйся. Мне похуй. Пора идти. Нам предстоит исключительно тяжелый день. А еще возвращаться сквозь сказочный квартал. Через школы с целой ордой голодных клетчатых. И кто знает, что там опять выкинет осатаневшая идиотка Алиса. Давай поторопимся, иначе Великая Проматерь будет сильно разочарована. Они уходят вдаль. Режиссер фокусирует их силуэты при свете луны. Уверенно шагающая девица и плетущийся за ней, спотыкающийся на каждом шагу дылда на каблучищах. Зритель, напряженно запустив руку в ведерко с воздушной кукурузой, ожидает появления фигуры наблюдателя. Но ничего подобного. Мужчина и девушка исчезают во тьме. Камера отдаляется, взяв целиком панораму квартала любительского порно. За кадром транслируется напряженная, зловещая музыка. Зритель, жуя попкорн, в нетерпении вцепляется в подлокотники кресла. Ко всеобщему разочарованию, как и в прошлый раз, экран просто темнеет. Глава 9. Эль Диабло. Лима, Барио де Чина. 21 октября 1931 года. Нельзя сказать, что Тереза сама не боится. Откровенно говоря, ее просто трясет. Всего неделя, как на площадях появились эти ужаснейшие, спаси Господь, чучела, о содержимом чрева которых шепчутся на каждом углу в городе королей, а половину прохожих вечерами словно ветром сдуло. И какая после этого торговля? Слезы одни. Исчезли щедрые подгулявшие господа, сидят по домам чужие мужья, не лезут за пазуху жадными руками, копившие денежку все летние каникулы гимназисты. Подумать только, чего опасаются клиенты? Художник собирает свои страшные картины из тел девушек, а вовсе не мужчин. Но нет, первым делом испугались именно сеньоры. Гуляй теперь в сумерках сколько хочешь, расточай призывные улыбки. Бестолку. Тереза – девушка деловая, она не просто так на бульваре стоит, а работает. Час любви – два соля. Ночь – 5 солей. Иисус – свидетель, она отрабатывает свои деньги до последнего сентава. Как, например, грешат ее ближайшие подружки. Лежат, в потолок смотрят и думают, скорее бы гость завершил процесс, чтобы можно было встать, отряхнуться и снова выйти на бульвар. Тереза же по улице гуляет 1.5 года и всегда в постели трудится с огоньком. Стонет, кричит, кусается, спину царапает. Недаром в детстве актрисой хотела стать. Она во время плотского соития почти ничего не чувствует, кроме боли. Но сеньоры-то как раз довольны, платят ей зачастую вдвое больше оговоренного. С каждого клиента Тереза кропотливо откладывает малую талику денег на черный день, ибо давно знает, век таких девушек недолог. Закончишь либо торговкой осьминогами у пристани, либо умрешь, как метиска Анна-Мария. Бедняжке сифилис проел лицо. Бросилась вчера с причала в воду. Ночь. Как мрачно вокруг. А ей нужно работать. Она выругалась и тут же испуганно прикрыла ладонью рот. Прости, Иисус, ты все слышишь и видишь. Как и саму Терезу. 17-летнюю девчонку Кечуа, немножко пухленькую, со смуглой кожей, миловидным, нежным полудетским личиком, одетую в белое, самолично сшитое ею платье. «Иисус сладчайший, а пошли сегодня богатого клиента. Понятно, что не твое это дело, но Терезе хочется кушать каждый день, не залезая в заначку. Проклятые полицейские, чем только они занимаются. Уже давно поймали бы чертового художника и дали шанс честной девушке подцепить мужчину». Мимо шатаясь, прошел старенький полупьяный китаец. «Сеньор, пожалуйста, немного любви!» — воскликнула Тереза, схватив его за рукав. Но тот лишь молча высвободился и поковылял дальше. «Боже мой, ну что за времена настали? Любовь гроша ломаного не стоит. Неужели опять придется лечь спать голодной? А, вон гуляют два франта, веселые, нарядные. Может, с ними повезет?» Соблазнительно улыбаясь, она скользнула под свет красного китайского фонарика. «Нужна компания, сеньоры? Вы не разочаруетесь!» Прохожие остановились, окинули ее взором. «Надо же, совсем молоденький, чуть старше ее, еще мальчишки. У таких обычно в карманах солей водится немного. Если только это не маменькины сынки, тратящие сэкономленные на завтраках деньги на шлюх. Терезу посещали и такие. Один незнакомец с бледным лицом и воспаленными глазами подошел к ней, по-хозяйски взял двумя пальцами за подбородок. Белая кожа, не тронутая солнцем, из потомков испанских конкистадоров, а это богачи. Надо же, наконец-то ей подфартило. «И что ты умеешь делать?» Небрежно спросил Барчук. «За 5 солей буквально все, сеньоры», — выпалила Тереза. «Наизнанку вывернусь». Бледный обернулся к товарищу, чье лицо было замотано платком. Однако тот, не говоря ни слова, презрительно качнул головой. Усмехнувшись, мальчик убрал руку. «Амиго сегодня не в настроении. Прости, красотка, возможно, в другой раз». Подождав, пока оба заморыша отойдут на приличное расстояние, девушка выплюнула им вслед душевную порцию отборных индейских ругательств. Что ж, похоже, это знак. Сегодня она ограничится на ужин початком кукурузы с кусочком сыра. Пора домой. Подобрав подол платья, Тереза запрыгала через лужи. Ее каморка находилась поблизости. Пройти целиком весь квартал, всего 1/4 часа. Собственно, туда она и приводила сеньоров. В комнате из мебели одна кровать, а другого и не надо. Мыться можно в море, благо пляж рукой подать. Вот уже виднеется и гостиница, хотя честнее было бы назвать это место притоном. Зазевавшись, Тереза вступила в грязь и разразилась руганью, рассматривая при свете фонаря туфлю. Она успела увидеть, как спереди, то бишь сзади нее, выросла огромная тень. Девушку схватили за горло, одной рукой, другая втискивала в рот плотную тряпку. «Не вдыхай!» — теряя рассудок от ужаса, приказала себе Тереза и отчаянно забилась, стараясь вырваться из объятий незнакомца. Пару раз, кажется, она весьма удачно легнула его каблуком по ноге, но тот никак не отреагировал, вообще не сдвинулся с места, словно ему и не больно. Тереза подпрыгивала, извивалась, словно змея. В глазах сделалось темно. Пальцы нападающего стальными тисками сжимали шею. Повинуясь инстинкту, она раскрыла губы и судорожно вдохнула. Тело и разум обрушились в глубину тьмы. Тереза пришла в себя значительно позже. Спустя какое время она точно не знала. Первым же делом девушка жутчайше завизжала, но ее без лишних слов больно ткнули под ребра локтем. Тереза не могла понять, где находится. Она широко раскрыла глаза, однако ничего не видела. Протянув руку, пленница ощутила под ладонью что-то мокрое. Кажется, это были губы. Тут ее заново двинули по ребрам, на этот раз более ощутимо. «Заткнись, дура!» — шикнул женский голос возле уха. «Незачем так орать!» «Кто вы? Что я здесь делаю? Где я?» Вопросы так и лились изо рта Терезы. Ответом ей были рыдания. Причем, судя по звукам вокруг, плакала не одна, а несколько девушек, стоящие совсем рядом. Они подвывали, скулили. рыдания становились громче. «Хватит!» — послышалось громкое шипение. «Вы что, забыли? Он скоро придет!» Плач моментально умолк, словно по команде. «Где я?» — обхватив ладонями обнаженные плечи, повторила Тереза уже на кичуа. «Это дом дьявола!» — грустно ответил ей тот самый женский голос. Эта новость ничуть не утешила Терезу, но тем не менее подтвердила догадки. Она в кромешной темноте, совершенно голая, в каменном мешке, стиснута как сардина в банке, семью-восемью другими женщинами. Учитывая, что ее неизвестно когда схватили на улице, усыпили тряпкой с эфиром и под покровом ночи доставили сюда, это может означать только одно. И она, и эти девушки – составные части будущих кукол художника. Интересно, что отрежут у нее, голову или ноги? Запах в темном пространстве стоял отвратительный. Судя по всему, девушек держат здесь целыми днями и никуда не выводят. Застоявшаяся моча, испражнения и кровь. Вонь сырой крови. Тогда какая разница, кричать или нет? На удивление спокойно сказала Тереза. Он обязательно всех нас убьет. Если вы не знаете, это художник. Он разрезает трупы и мастерит из нескольких одну скульптуру. Понятно? Берет от разных девиц ноги, руки, голову, груди и сшивает свой вариант. Нам здесь не выжить, а если будем вопить, может кто-нибудь на улице да услышит. Разве случится что-то хуже того, что задумал художник? Из темноты неожиданно прозвучал каркающий смех. «Синьорита, Матерь Божия, какая ты умная!» — издевательски сказала та, которая заговорила с ней первой. «Подумать только, не будь тебя, что бы мы здесь делали? А ты пришла и, благодарение Святой Троицы, разложила все по полочкам. Но вообще-то мы сидим здесь давно, я целых 3 недели, и моя очередь так и не подошла. Догадываешься, почему?» Веду себя тише воды, ниже травы, ибо не собираюсь сдохнуть в этой вонючей дыре. И, может быть, дождусь, пока мерзавца поймают. Меня впихнули в яму вместе еще с одной девкой. Она ни минуты не сидела спокойно, визжала, молила о помощи 3 часа подряд, остальные чуть не оглохли. Ну, он пришел, забрал ее. Вскоре она заорала еще громче, а потом затихла. Урод явился снова и бросил вниз нечто мокрое и скользкое. «Угадай, красотка, что именно?» «Он содрал с этой дуры кожу!» «Куда вы ее дели?» — заикнулась Тереза и тут же пожалела о своем любопытстве. «А ты как думаешь?» По спине девушки пробежали ледяные мурашки. «О, Иисус! С кем она сидит?» «Я...» «И вот только не надо нас осуждать! Не вздумай, ясно?» Он нас не кормит все это время, вообще не дает еду. Спускает на веревке ведро с водой раз в сутки, и мы лакаем словно собаки. Да мы и есть собаки, Матерь Божья. Что осталось в нас людского? Девушка навзрыд заплакала, а Тереза с трудом старалась унять дрожь во всем теле. Да, не слишком радужные перспективы. Если избежишь кинжала маньяка, то вполне могут сожрать обезумевшие от голода соседки по яме. Они уже попробовали кровь и сырое мясо. Ей самой давно известно, до какой степени падения способен дойти человек. Издалека послышался чеканный стук шагов. Соседка тут же прекратила плакать, и широкая, пахнущая потом ладонь плотно закрыла рот Терезе. В помещении повисла гнетущая тишина. Девушки почти перестали дышать. Сверху ударил ослепляющий свет фонаря. Пленницы сбились в кучу, как стадо овец, зажмурились, закрылись руками. «Ну и что ты думаешь?» — гулко прозвучал вопрос, отдавшись эхом от каменных стен. «Честно говоря, я даже и не знаю», — внезапно отозвался второй голос. Первый говорил певуче, округляя гласные, второй ставил слова резко, отрывисто. «Надо же, он не знает!» В тоне первого слышался явный сарказм. «Ну, конечно, ты-то у нас гений, создатель прекрасного, а я всего лишь скромный помощник сил зла. Угадайте с 3 раз, кого лучше отправить в провинцию скупать лепестки магнолий у вонючих крестьян? Конечно же, меня. Спасибо за доверие, добрейший сеньор». «О, ты уже повторил это 1000 раз», — усмехнулся второй. «Но я так не считаю. Мы оба виноваты, что они озаботились цветами заранее. Вот я и попросил об услуге. Извини, я же не ною, хотя мне пришлось до утра в одиночку разделывать туловище. Давай прекратим выяснять, чей вклад больше. Главное в другом. Мы только начали, а у нас уже появились сложности. Экземпляры подбираются хуже и хуже. Ты посмотри, например, на эту». Фонарик переместился влево. «Для сборки подойдет исключительно верхняя часть черепа, а оставшуюся тушку опять придется отправлять вниз или закапывать в землю. У нас и без того чересчур много отходов, мой милый». Тереза поймала себя на мысли, эти двое наверху не считают девушек в яме за людей. Они спокойно, рассудительно говорят о том, что порежут их на куски. Так не обращаются даже с домашними животными, предназначенными на убой. Да, тех обычно жалеют, ведь у скота всегда человеческие имена. У ее родителей в хлеву жили свиньи, кабан Фернандо и здоровенная хаврония Фелиция. Помнится, Тереза сама плакала, когда ее любимцев зарезали к Рождеству Спасителя, а папа, не глядя ей в глаза, выходил из хлева с окровавленными по локоть руками. Здесь девушки, даже не свиньи, не существа вроде насекомых, а неодушевленные предметы, обсуждаемые в весьма пренебрежительном тоне. Ну, словно портному в разгар работы над платьем попалась грязная ткань, и он раздражен, что сначала требуется постирушка. Они для этих людей попросту вещи. «Ты говоришь об отходах?» — усмехнулся первый. «Но вообще-то ими занимаюсь именно я. Да-да, делаю всю грязную работу. Нахожу модели, убираю мусор, навожу чистоту. Тебя, вижу, не волнует факт. Легавых подняли на ноги по всей Лиме, и отныне на каждом углу торчит полицейский. Я обязан поставлять модели с прежней скоростью. А это по-человечески опасно, амиго. Если меня схватят, мы не доведем дело до конца. Давай рискнем поработать с тем, что есть в яме сейчас, и без претензий, пожалуйста». Сощурившись, Тереза изо всех сил пыталась разглядеть лицо, и не могла. Нечто за светом, в тени, страшное. Тонкие, как иголки, зубы, облизывающие вспухшие губы черный язык, и больше ничего. Глаз не видно, только слабые отблески от фонаря. Дальнейшее произошло очень быстро. В яму упала ловко брошенная веревочная петля и обвелась вокруг шеи той самой девицы, что прожила здесь дольше всех, надеясь дождаться помощи. Жертву резко потащили вверх, она хрипела, вцепившись в удавку обеими руками. Судя по звуку, похитители повалили ее на пол. Свет фонаря ушел в бок. Тереза увидела на потолке силуэты двух людей. Оба, кажется, с длинными волосами. Один высокий, другой приземистый. «Ты принес ведро?» – спросил второй. «Само собой», – с усмешкой подтвердил первый. «Ты здесь интеллигенция, амиго, а я грязный мясник. Искомый тобою предмет на месте. Бери артефакт, действуй». Девушка наверху хрипела, стараясь вырваться. Жертва отчаянно цеплялась за жизнь. Судя по отражению теней на потолке, она стояла на коленях, петлей ей запрокинули голову назад. Первая тень сбросила с себя одежду, наклонилась и извлекла из складок ткани нечто похожее на лезвие. Качнувшись, художник запел на языке кечуа. Вторая тень подхватила куплет. Точнее сказать, они даже не пели, а зловеще выли, как голодные волки на луну. Это был странный диалект. Тереза почти не разбирала слов. Девушки в яме прекратили стонать, словно впали в транс. Умолкла даже хрипевшая жертва. Песня резко оборвалась. В одну секунду. Размахнувшись слева направо, убийца перерезал горло колено преклоненной. Тереза увидела, как тень оросили брызги, и та подалась им навстречу. Струи крови ударили в ведро громко, с радостным звоном, узнаваемый звук из детства, когда мама доила корову. Тело девицы выгнулось дугой, отчаянно забило ногами. Помощник палача отпустил веревку, умирающая рухнула на пол, скребя ногтями бетон. Хрипы вскоре затихли, Слуги дома дьявола вплотную склонились над покойной, рассматривая ее. «Черт побери!» – недовольно сказал обладатель чеканного голоса. «Я так и думал. Зачем было держать ее здесь? Кровь сцедим, но остальное пойдет в отходы. Я понимаю, тебе не нравится, когда я так разговариваю, но где ж ты откопал столь убогую шваль?» «В порту», – неохотно отозвался первый. «Я потому и не трогал дуреху столько времени. Думал, похудеет, хоть на что-то тебе сгодится. Но теперь вижу, ошибся, согласен. Я забираю их в основном ночью, а в Лиме такое освещение, толком не разглядишь. Что ж, мы не в убытке. Пяток литров хорошей кровищи всегда пригодится». Он силой пнул труп, и тело подкатилось к самому краю ямы. Вниз свесились волосы. «Ужин, синьориты!» — рассмеялся убийца. «Сегодня щедрая порция с гарниром. А если не хотите кушать, вас порадует чудная компания бывшей подруги. Не так ли?» Еще один удар, и мертвая свалилась в яму, прямо на девушек. Тереза в ужасе взвизгнула, когда почувствовала на лице ту самую руку, что зажимала ей рот всего 10 минут назад. Кожа на ладони была еще теплой. Но больше всего ее испугало не это, а голодное звериное урчание, раздающееся отовсюду. Соседки по яме прямо ногтями начали раздирать убитую на куски. Тереза прислонилась лбом к стене, давясь рвотой. «Не будем ссориться», – неожиданно кротко заявил второй. «Мы с тобой друзья, а не соперники. Проблема лишь в следующем. Модель для сборки позарез нужна прямо сейчас, но у меня нет подходящей головы. Экземпляры, имеющиеся в наличии, недостойны прекрасной фигуры королевы. И позволь в корне с тобой не согласиться. Как раз мы не можем иметь дело с чем попало. Так успеха нам не видать. Для любви необходимо только самое лучшее. Давай глянем вторично, если не возражаешь». Фонарь наклонился, и Тереза, увидев перепачканные красным рты соседок, зажмурила глаза, зашептала судорожную молитву. «Только бы, только бы, только бы!» «О, почему мы забыли?» — с удивлением произнес второй. «Этот экземпляр хорош». «Я час назад девку притащил», — мрачно откликнулся первый. «У тебя что, склероз?» «Извини, совсем из головы вылетело. Нет смысла мариновать ее дальше. Давай». Веревка дернула Терезу с такой силой, что у девушки едва не сломалась шея. Как и ее соседка, она захрипела, вцепившись пальцами в петлю, высунула язык, залилась слезами. Слуги дьявола, кем бы они ни были, не страдают отсутствием смекалки. Когда тебя душат, становится не до сражений с противником, пальцы не царапают глаза врага, любые помыслы лишь о воздухе. Она понимала, что сейчас будет, и не собиралась молить о пощаде. Вовсе не из гордости. Так или иначе, ее все равно убьют. Зарежут точно свинью, в гостях у дьявола не место милосердию и доброте. К тому времени, как девушку вытащили из ямы, Тереза находилась в полусознании, ее удивляла лишь одна вещь – кожу на горле не соднило. Надо же, шелковая веревка. Проклятые твари. Все предусмотрели, лишь бы не повредить нужные им для кукол части тела. Как и предшественницу, ее приподняли за волосы на затылке, поставили на колени и натянули петлю сзади. В спину уперлась нога в ботинке, жертва не могла пошевелиться. Глядя сквозь слезы, Тереза старалась понять, кто стоит перед ней. Человек, на которого она смотрела, был совершенно голый. Грудь и плечи покрыты татуировками. В тусклом свете фонаря сверкало лезвие из странного дымчатого стекла. «Идеально», — с восхищением сказал человек невидимому соратнику за спиной Терезы. «О, Иисус, впервые вижу такое удачное совершенство. Нет, конечно, отдельные фрагменты я подкорректирую, но в целом восхитительно. Ты выбрал ее волей случая, взглянув мельком, по наитию, и надо же, столь потрясающий результат. Я дрожу от нетерпения. Придержи сильнее, я буду аккуратен. Такому экземпляру нельзя испортить шкурку». Из ямы доносились хруст и отвратительное чавканье. И тут Тереза его узнала. С нечеловеческой силой она рванулась вперед. Ни тот, кто держал ее на веревочном поводке, ни татуированный убийца с ножом не ожидали от жертвы подобной прыти. В прыжке она успела полоснуть ногтями по шее голого человека и... На затылок обрушился страшный удар. Однако палач с татуировками и не подумал уклоняться от атаки. Он смотрел ей в лицо и улыбался. В глазах помутилось. Тереза глухо мычала. «Ты умеешь бить», — заметил художник своему коллеге. «Ничего не повредил. Вот же бешеная сучка, а? Ладно, я прикинул, как будет лучше. К сожалению, сам понимаешь, душить запрещено. Но без крови не обойтись. Не волнуйся, попробую осторожней». Тереза повалилась на бок. Он опустился рядом на колени и взял ее за волосы, сдвинув прядь с уха. Косящим, налитым кровью глазом, девушка следила за игрой отблесков на лезвии. Дымчатое, плоское, острое. «Иисус Спаситель, почему нож сделан из стекла?» «Во имя любви», — произнес первый голос. «Во имя единственной», — подтвердил второй. «Да пребудет она с нами всегда». Человек в татуировках опустил руку. Мир Терезы лопнул красными брызгами. Глава 10. Связной миров. Окраины трущобы Секс-Сити. Глубокая ночь. Вновь та же комната в подвале заброшенного здания на окраине Секс-Сити. Тусклое освещение от пары огарков сальных свечей из монастыря, город репья и мусора. Человек, сгорбившийся над черной тетрадью. Он поднимает взгляд от листа и смотрит в камеру. На этот раз вместо печати безнадежности и горя лицо озаряет исполненное радостных предчувствий улыбка. Герой глядит в пространство, полуприкрыв глаза от блаженства. Одна из женщин-зрительниц, всхлипнув, достает из сумочки скомканный платок. В кинотеатре воцаряется тишина. Затем человек на экране склоняет голову и ученическим почерком старательно выводит на листе строчки. «Я искренне надеюсь, это моя последняя запись в дневнике. Уже сегодня ночью, довольно скоро, я обрету свободу и вернусь в свой мир. Честно говоря, даже не верится. У меня дрожат руки, и это видно по неровному почерку и кляксам. Неужели я окажусь дома, в прекрасной вселенной, где с восхитительной легкостью запросто получишь в морду, предложив первой встречной девушке потрахаться? О, только сейчас я понимаю, сколь чудесен мой город. Можно без опаски заходить в магазины, туалеты в торговых центрах, садиться в такси и даже, не испугаюсь этих слов, совершать покупки в секс-шопах, ведь в реале нет полуголых продавщиц в кружевном нижнем белье. Сущее блаженство. Словами не передать, как я мечтаю увидеть вновь Москву. Сладостный рай баров ночных окраин, вроде Отрадного или Бутова. Там без проблем выбьют передние зубы, стоит лишь взглянуть на чужую даму. Могу ли я быть более очарован? Нет, не могу. Честное слово, я так и поступлю, дабы влиться в знакомую реальность. Подойду к красивой женщине на автобусной остановке, да спрошу, как насчет оргии? Хотя, это уж слишком. В ментуру на 15 суток загремлю. Может, попросту ущипнуть за задницу? Да, гораздо лучше. Сразу прочувствуешь трещину между двумя нашими мирами. Местная девушка сразу выпрыгнет из трусов, к ней рысью подскачет ее подруга, а затем все пассажиры новоприбывшего автобуса начнут ласкать себя на остановке. О, только что по спине пробежали мурашки. Сегодня был безумно сложный день. Мы с Жанной навестили самое пекло, деловой центр Секс-Сити, где бурлит главная жизнь современного порно. Пришлось явиться в мужской одежде. Во-первых, на девушку я все же не очень-то похож. Во-вторых, если меня разоблачат, неизбежно не только оргия. Кварталы пронизаны шпионами района гей-видео. Господи всемогущий! Я знал, на что придется пойти, поэтому готовился к худшему с самого начала. До центра мы доехали на такси, стареньком британском кэбе из любительского порно «Доггинг», столь модного сейчас в Лондоне. Джентльмены по-английски вежливо имеют леди во время уличных пробежек. В Впрочем, иногда и не совсем вежливо, но это уже издержки жанра. Спасибо Жанне, она умудрилась вызвать такси с крайне редким в наших краях водителем-мужчиной, и тот, изрядно замученный натурой с утра, был счастлив оказать услугу бесплатно. Едва нас высадили в центре, и дверца такси захлопнулась, Жанна чуть ли не за шиворот по-хозяйски потащила меня в город порока. Вау! Я не появлялся в пасти монстра со дня своего появления здесь. Здесь живут прообразы из современных студий. Приват, Магма, Молли, Wicked Pictures, Evil Angel, Рибу Фильм, Видеорама. Как любому мегаполису, Секс-Сити нужно функционировать. Никто не существует сам по себе, и тут не анархия вроде отрядов батьки Махно. Есть мэр. Мулатка. Обычно появляется на публике с хлыстом в руке, в кожаном корсете и туфлях на здоровущих платформах. Имеются шопинг-центры и супермаркеты с обрыдшими бананами и взбитыми сливками. Наличествует даже коммунальное хозяйство – голые дворничихи с метлами, переделанными из старых моделей вибраторов, и мускулистые пожарные. Правда, на пожарных ужасно много жалоб. Вместо работы парни частенько выезжают к нимфоманкам, и едва что загорается, пиши пропало, им не дозвонишься. С утра всю команду вызывает одинокая, неудовлетворенная домохозяйка, потом они едут к другой дамочке, и так круглые сутки, с редкими перерывами на еду и сон. Мы шли, и меня не покидало ощущение, что я нахожусь в клетке с тиграми. Все женские особи вокруг, без лифчиков. Носить их в секс-сити вообще считается анахронизмом. Лишенные любых волос на теле, словно жертвы лучевой болезни, с крашенными локонами. Смазанные косметическим маслом, звенящие пирсингом девицы, скрещивают на тебя взгляды, вычленяя из толпы. Я уже выучил эти типажи наизусть. Вот упомянутые домохозяйки, выглядящие как фотомодели, не старше 30, с огромной грудью. У них все и всегда ломается, и поэтому они ежечасно вызывают сантехников, мастеров по ремонту телевизоров, механиков для автомобилей, многострадальных пожарных. Вот горничные в крахмальных передничках, включающие пылесосы лишь для того, чтобы заглушить звуки собственных стонов. Деловые женщины в строгих серых костюмах и обязательно в очках, из офисов, где документы лежат для отвода глаз, а столы и даже ксероксы используются совсем не по назначению. Секретарши из упомянутых офисов, за всю свою жизнь не сварившие ни единой чашки кофе, но зато отлично знающие, как удовлетворять запросы начальства и случайных посетителей. Курортницы из серии «Тропикал», обваленные в пляжном песке, бледные и мокрые, в гусиной коже от морской воды и истерзанных от вечного секса бикини. Про стриптизерш и говорить нечего. Юные помощники дантистов и гинекологов с кукольными личиками в белых халатиках на голое тело. Кстати, у обитательниц Секс-Сити ужасно плохие зубы. Ведь стоматологи не умеют сверлить и ставить пломбы, им предназначено ублажение пациенток. Гинекологи – исключительно мужчины, с красными от постоянного недосыпа глазами, бледными вампирскими лицами, балансирующие на грани полового истощения. Осмотр вагины занимает полминуты, а средняя оргия с пациенткой и помощницей – час. Развратные чирлидерши в коротеньких юбочках. Надзирательницы из мужских тюрем – да, представляете, охрана там всегда только женщины. Строгие, подтянутые, в роговых очках, с хлыстиками и дубинками. Они обычно сбиваются в уличной стае с девушками-полицейскими, постоянно возбуждены и особо опасны. Я слышал, как грохотали дубинки, однако мне не было страшно. Ведь что бы сегодня ни случилось, завтра я буду дома. Жанна шла рядом, взяв меня за руку, с мрачным, но целеустремленным лицом. О чем она тогда думала? Я не могу это знать. Меня и самого обуяли сомнения. Неужели я оставлю ее здесь, среди бездны разврата и порока? Да-да, я в курсе, что изъясняюсь, как монах и иезуит. А вы поживите с мое в этой клоаке. За мгновение научитесь целомудрию. В голове одна мысль жрет другую. Вот выберусь отсюда и для реабилитации на 3 месяца уеду в монастырь на Валдай. Или не уеду. Я наплел Жанне про секс с Викой, но не удивлюсь, если просто физически не смогу видеть больше голых женщин. Сорвусь, побегу со всех ног, когда одна из них протянет ко мне руку. Расписываю сейчас, растекаюсь словами по бумаге, опасаясь спросить себя открыто, отчего я не беру с собой Жанну? Только ли потому, что меня ждет в Москве Вика? Конечно же нет. Я 1/2 года как пропал без вести, она небось нашла себе другого ухажера. Милиция вяло и безрезультатно расследует дело о моем исчезновении. Так и что с Жанной? Пожалуй, мы оба понимаем, ей нет места в моем мире. Хотя я немножко верю, у нас в постели вполне получится. Наверняка пройдет время, я снова захочу женщин. В наличии 2+, она девственница. О, мамочка гордилась бы моим выбором. И одновременно искушена в любви. Но как сложится наша жизнь? Да простит меня Жанна за сравнение. К счастью, она этого не слышит. Вывести ее в наш мир – все равно, что пригласить папуаску из людоедского племени на презентацию магазина Apple в Нью-Йорк. Она вообще ничего не знает о Москве. Для нее норма дать первому попавшемуся парню, что предложил прыгнуть в койку или сделать минет за огурчик в супермаркете. Понятие верности в мире порно отсутствует. Невесту традиционно имеют все гости на свадьбе. Жена впоследствии открыто трахается с друзьями мужа, а муж при жене ласкает всех подруг, черлидерш и нянек с копом. Кончится тем, что в один прекрасный день я застану суженую под мощным торсом сантехника, просто потому, что так положено расплачиваться за ремонт унитаза. Она не почувствует никакой вины. Да, я очень привязался к Жанне, но, по-моему, ей лучше остаться здесь». Девушка мира порно подобна редкому зверю, занесенному в Красную книгу. Запри дикое животное в зоопарке, и оно за считанные месяцы погибнет от тоски в неволе. И верно, какой смысл жить, если нет возможности приобрести за час любви понравившуюся вещь? Я не спорю, секс в обмен на дизайнерские сумочки, айфоны, автомобили и многое другое активно практикуется и в нашем мире. Но в России это хотя бы не так уж откровенно. Кстати, я еще не видел ни одного порнофильма, где девушка дала бы за айфон. Да, порно отражает сказочную жизнь, а не суровый реализм. Пожалуйста, прости меня, Жанна. Я уйду один. Я спросил ее, задумавшись по дороге. Этот вопрос мучил меня достаточно давно. А почему здесь доминируют голодные женщины? Существует ведь разное порно. С соблазнением бедных невинных девиц, принуждением к сексу фальшивых школьниц, унижением, постановочным изнасилованием, наконец. Куда делись все брутальные самцы, срывающие трусики с трепещущих бедер перепуганных блондиночек-ангелов? Почему на тротуарах пасутся сплошь озабоченные самки? И тогда я наконец-то познал истину. Оказывается, в мире порно есть 2 города – точнее, даже 2 страны. В Секс-Сити и окрестных поселениях, включая далекие монастыри, почти безраздельно властвуют нимфоманки, а в горной республике Секс-Лэнд – роковые мачо. Государства пребывают в состоянии вечной войны и обвиняют друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах. Случается, и туда, и сюда проникают перебежчики, выступают на телевидении, редкие 5-минутные новости в перерывах между трансляциями порнофильмов и рассказывают о страшных ужасах, творящихся в сопредельном городе. Одни – о кончине юного студента в очках, затраханного до смерти озверевшими нимфоманками, другие – о невинной школьнице Розочке, подвергшейся чудовищному надругательству взвода солдат, футбольной команды и оркестра одновременно. Люди у экранов ужасаются, ахают, а иногда и откровенно завидуют потерпевшим. Знаете, я временами поражаюсь сходству мира порно с нашим. Да, вам это кажется гротеском, дикой эротической сказкой. Но разве мы не живем так, что нас страхуют все, кто только может? И начальство на работе, и правительство, и дикторы в телевизоре. Так, что-то я ударился в ненужную философию. Стало быть, Мы с Жанной шли и скоро пришли по адресу. Особый район. Тут в качестве еженочных ритуалов устраиваются оргии, некоторые – полнейший жесткач. В частности, реверс ганг-банг – это когда на одного мужика 20 женщин. Думаю, самцы загибаются, поскольку, как я помню по земле, в каждой серии фигурирует новый мужик. В фаворе квартала самые разнообразные групповухи. Свингеры, балы под масками, моряки, ну и далее по списку. Знаете, дико опасное место. Туда даже опытные ловеласы Секс-Сити. Да, есть и такие, в основном перебежчики из Секс-Лэнда, не суются. Кладбище братских могил на окраине района красноречиво расскажет вам о многом. Но, увы, только здесь можно достать нужные нам для возвращения вещи. Ведь где массовое скопление народа, там лучше процветает торговля. Менеджеру ли не знать? Оплата, естественно, натурой. Сначала мы зашли в ловчонку при свингерском клубе, выбрали пепел. Прах мужчины, попавшего сюда из иного мира, заверила нас хозяйка сего мутного магазинчика, продававшая мощи в качестве афродизиака. Меня аж передернуло. Так вот, какая участь ожидает мое тело, если ему предстоит остаться в царстве порно. Я был бы сожжен, разобран на сувениры, и мой пепел втирали бы в... Давайте умолчим куда. Когда я расплачивался с хозяйкой в соседней комнате на бархатной кровати, постучалась голая сестра-близнец, как бы случайно, ну а тут, извините, не принято отказываться от амур де труа, это вызовет подозрение. Затем, снова будто невзначай, заглянула кузина, а вот на двоюродной тете, ненароком вышедшей из душа без полотенца, я сломался, попросился в туалет и трусливо сбежал. Гель, сделанный из загустевших слез девственниц, в ларьке соседнего переулочка, тоже обошелся недешево. Владелица артефакта оказалась сторонницей маркиза де Сада. Меня щипали до синяков, 5 раз сильно ударили плеткой, загнали одну иголку под ноготь и всерьез пригрозили задушить. Я все стерпел без стонов. Главное, чтобы не заставили трахаться. Ну и, наконец, косточка монахини. Последний артефакт стоил безумно дорого, ведь дикая лесная монахиня – мощный зверь, просто так не дастся. Эти бестии умерщвляют сборщиков бананов, нападая толпой в джунглях и изнуряя сексом до погибели, но сами почти бессмертны. Именно что «почти». Я восхищаюсь безымянным героем. Человек, залюбивший голодного хищника в рясе до летального исхода, должен быть полубогом с магической потенцией. В награду храбрец получил ценный скелет. Разменяв его по косточкам на еду, можно припеваючи жить 40 лет. За высушенную фалангу пальца потребовали реверс ганг-банг. Этого я и боялся. После оплаты пепла я был не в кондиции, и мое возвращение домой могло бы сорваться, не обладая я навыками менеджера по продажам, умеющего работать с самыми придирчивыми клиентами. Не скрою, начал я виловато, и клиентки, обвиняя в недобросовестной рекламе, уже угрожали отказаться от моего товара ввиду его несвежести. Однако дальше я организовал процесс замечательно, разделил девиц на пары. В итоге каждая увлеклась подругой, а я в это время самозабвенно сочковал. Ну, вот и финал. Артефакты получены, и мне пора на встречу с Жанной. Наше последнее свидание. Если честно, я ощущаю легкую грусть. Но что тут поделаешь? Судьба. Человек ставит точку. Он поднимается, берет тетрадь, кладет в объемистую сумку, забрасывает ее на плечо и выходит из подвала, держа в руке единственный уцелевший огарок свечи. Как обычно, за ним следят по видеокамере. Наблюдатель тоже приходит в движение. Он быстро выключает монитор, взволнованно оглядывается. Что-то шепчет. Зрители, как обычно, не видят лица. Оно скрыто мраком, камера фиксирует крупным планом лишь раздвинувшиеся в улыбке губы. Нахлобучив на лоб шляпу, человек исчезает за дверью. Камера не оставляет его, снимает со спины. Мы видим, как незнакомец садится в черный автомобиль у белого особняка, поворачивает ключ, заводя мотор. Машина срывается с места. Камера перемещается к дому великой праматери в болотах квартала любительского порно. В следующие 15 минут зритель слышит лишь кваканье лягушек и начинает недоумевать. Внезапно у порога появляется наблюдатель. Видимо, оставил автомобиль где-то во дворах. Он стучит в дверь. Слепая сразу открывает ему. Видно, как она ощупывает рукой его лицо и улыбается. Незнакомца жестом приглашают зайти. Он исчезает в хижине. Легкое затемнение. Еще через полтора часа к домику, следуя тем же извилистым переулкам, подходят две фигурки. Зритель угадывает в них Олега и Жанну. Они также пропадают внутри. Надолго. Зритель начинает засыпать. Неожиданно окна дома вспыхивают ярко-зеленым светом. Сквозь разбитое стекло вырывается голубое пламя. Слышны крики, жалобный стон, грохот и рычание. Следует оглушительный взрыв. Обрыв пленки. Глава 11. Аромат смерти. Лима. Северный пригород. 21 октября 1931 года. Сначала они ехали на автомобиле. Затем пересели на телегу, запряженную горбатыми коровами. Вчерашний дождь превратил дорогу в болото, колеса тонули в грязи. «Это, выходит, Энрике не меньше 2 часов, каждый день на работу добирается», — запоздало догадался Михаил, подпрыгивая на ухабах. «И живет, небось, хуже собаки. Удивительно, как тут еще революцию не сделали. У нас вон тоже на балах танцевали, аудиенции у государя, омар и термидор в трактире Устинова по 10 рубликов порция». Поездки в Париж, отдых на водах Баден-Бадена. А потом палят усадьбы, бар на виллы, офицеров бросают живьем в прорубь. Эх! Ему вновь стало невыносимо грустно. Множество друзей Михаила, приехав в Японию, сначала даже не хотели распаковывать чемоданы. Скоро большевиков погонят обратно. Ага, он здесь почти 10 лет. И, наверное, на всю жизнь. Мартинес обернулся в сторону Энрике. Темное лицо индейца не выражало ничего. Тот просто смотрел в сумерки, словно мог там что-нибудь увидеть. «Осторожно, сеньор», — предупредил уборщик, не оглядываясь. «Сейчас будет колдобина». Телегу тряхнуло так, зубы пассажиров звучно клацнули в темноте, что Михаил убедился, колдобина точно где-то тут. Они поднимались в горный поселок Корпус Кристи, к северу от Лимы. «Все-таки сколько сходства», — размышлял Михаил. «Назвали деревеньку «Тело Христово». Для русского уха странновато звучит, хотя мало ли в России таких сел. Рождественское, Богоявленское, Боголюбское, Апостольское. У нас под Хабаровском даже Иерусалимское есть. Его, говорят, в колхоз Сталина переименовали. А тут тело Христово, святой крест, святой спаситель. Фанатично, но, видимо, народу нравится. Правда, не верю я в такое благочестие. У нас вон тоже сначала народ богоносец, посты да молитвы, а потом всюду церкви пачками жгли. Приехали, эль капитана. Михаил легко спрыгнул с телеги, ноги утонули в чем-то мягком. Он посмотрел вниз и выматерился по-русски. Конечно же, кто бы сомневался. Отличного качества навоз. «Осторожнее, сеньор Мартинес», — усмехнулся Энрике. «Мы слишком бедно живем». Он взял Михаила под руку и включил карманный фонарь. Минуты две они брели среди хижин, шлепая по лужам, с помощью луча света стараясь избегать коровьих лепешек. Наконец оба вышли к обрыву, и уборщик жестом остановил капитана. Он направил фонарь ввысь. Мигель вздрогнул. Они стояли у ствола старого толстого дерева. Спутавшиеся узловатые корни походили на измученные артритом пальцы старухи. Вверху шумели черные листья. Уже знакомый сладковатый запах был так силен, что у Мигеля закружилась голова. Капитан взял заботливо протянутый платок и зажал нос. «Амазонская магнолия», — спокойно сказал Энрике. В основном встречается в лесах на севере, но кое-где ее сажают и в городах, просто для декораций. Знаете таких рыбок, как пираньи, сеньор? Ах, ну да, все знают. Они в считанные секунды до костей обгладывают быка, рискнувшего переплыть реку. Но стоит пересадить их в домашний аквариум, они полностью утрачивают кровожадность, и можно без страха опускать в воду пальцы. Рыбки с острыми, как иглы, зубами вкушают лишь безобидный магазинный корм. Это дерево растет в глубине дождевых лесов, а в Амазонии даже днем темно, хоть глаз выколи, поскольку кроны деревьев сплетаются, не пропуская света. У их корней всегда находят множество мертвых насекомых, лягушек, мелких змей и даже зверьков. Бедных существ оглушает, а затем отравляет сильный аромат цветов. Моя бабушка рассказывала, что магнолия питается ими. Она так охотится, убивает живые создания и высасывает из мертвецов соки. Смотрите под ноги, сеньор. Пятно света от фонарика опустилось ниже. Мигель отпрянул. Корни дерева были покрыты сотнями трупиков, мышей, пауков, мелких птичек, лесных тараканов. Они умирали и продолжали упорно ползти к дереву, привлеченные дивным ароматом прекрасных, но ядовитых цветов. «Вот видите», — продолжил Энрике, ничуть не удивленный его реакцией. «Ну, в городе деревья утрачивают свою фатальность и пахнут куда слабее. В общем, посадить амазонскую магнолию у Плаза де Майор все равно, что кота кастрировать. Выгодит так же, а возможностей намного меньше. Но это не самое главное. Почему никто из вас, кабальерос, не учел эту особенность при осмотре кукол, оставленных злодеем на центральных улицах? Да, риторический вопрос. Вы иностранец, а начальство не слишком-то увлечено индейской культурой. Я маленький человек и официально верую в Господа нашего Спасителя Иисуса Христа вкупе с Пресвятой Пречистой Девой Марией. Однако до того, как священники пришли на нашу землю, у нас, кечуа, было свое государство – Тиван-Тинсую. Пока не явились белые боги на страшных лошадях и не уничтожили его. Михаил почувствовал капитальное раздражение. Тащиться сюда хрен знает сколько на автомобиле и телеге, чтобы получить от уборщика краткую ботаническую экскурсию вкупе с лекцией об истории государства инков в Перу. Оно явно того не стоило. Насчет магнолий-охотницы ему и без того отлично известно, а про инков, при желании, он и сам расскажет ничуть не хуже. Кажется, Тиван-Тинсую основали в 12 веке. Страна простиралась от Чили до Колумбии, самая мощная империя в Южной Америке, ничуть не уступающая ацтекам в Теночтитлане, богаче всех стран Европы вместе взятых. В 1532 году ее играючи захватил испанский конкистадор Франсиско Писарро. В сражении под городом Кахамарка он разгромил армию инков, уничтожив 7000 индейских воинов. В отряде пришельца числилось всего 200 человек, и он не потерял в этой битве ни одного солдата. Нереально? Да бросьте. У испанцев имелись 4 пушки и 12 аркебуз. Их залпы, вид огня с дымом, разорванные в клочья тела, посеяли страшную панику среди индейцев. Атака же конного отряда с закованными в латы рыцарями на невиданных до этого лошадях, чудовищные для инков существа, коих они сочли монстрами из морской глубины, завершило поражение. 200 человек поставили на колени государство с 10 миллионами жителей. Возможно ли такое в принципе? Оказалось, что да. Император инков Атауальпа сдался в плен и пообещал заплатить Писарро выкуп. Наполнить до потолка одну комнату в своей тюрьме золотом, а две другие – серебром. 3 месяца индейцы с утра до ночи собирали золото по всему государству и еще месяц переплавляли его в слитки. В современном исчислении это около 6 тонн. Но едва только Писарро получил презренный металл, он отправил драгоценный груз на кораблях в Санто-Доминго и Севилью. Лично королю Испании причиталась 1/5 всех денег, своеобразный налог на прибыль, и дикое количество золота вызвало в Европе небывалую инфляцию. Писарро не сдержал своего слова. Пленного императора Атауальпу обвинили в подготовке заговора и приговорили к сожжению. Конкистадор, словно издеваясь, милостиво заменил мучительную казнь на удушение гарроттой, ошейником, завинчивающимся сзади. Историческая лекция за секунду пронеслась в мозгу Мигеля. «Спасибо, дорогой Энрике, я слышал насчет инков», — сказал он, деликатно подавляя зевок. «Давай не станем углубляться в прошлое. Лучше расскажи мне относительно вот этого растения перед нами. Какое отношение оно в принципе может иметь к художнику?» Энрике с улыбкой покачал головой. «Наберитесь терпения, сеньор». Он достал из кармана пачку сигарет, предложил Михаилу. Тот кивнул. Отказ мог обидеть индейца. Чиркнул спичкой. Оба закурили. Дым слегка перебил сладковатый запах магнолий. Взошла луна, и дерево в ее свете казалось еще страшнее и причудливее, словно из чещеп сказок братьев Гримм. Оно будто тянулось сухими искривленными ветвями к лицам двух мужчин, смотрящих на него. Михаил поперхнулся и закашлялся. «Все знают про инка Атауальпу», — произнес Энрике, «и про комнату с золотом, которую тот наполнил доверху для вероломных испанцев. Однако сейчас многие забыли. Атауальпа не был законным правителем Тивантинсую. Предыдущий император Уайна Капок честно разделил свое государство между сыновьями, отдав юг с городом Куско Уаскару, а север с Кахамаркой Атауальпе. Но Атауальпа захотел стать единоличным властителем земель инков. Он начал кровавую расприю с Уаскаром и воевал с ним 3 года. Никто не мог одержать верх, солдаты обоих братьев выбились из сил, как вдруг, словно по мановению волшебной палочки, все изменилось. Армия Уаскара исчезла, буквально испарилась в воздухе. Атауальпа вступил в столицу, зверски убил своего брата, но триумф был недолгим. Через год он сам пал от рук испанцев. Писарра возвел на трон государства подростка, Манку Инку Юнпаки. Он уверовал, что мальчик послужит куколкой-марионеткой для испанской короны, станет смотреть ему в рот и передавать столько золота, сколько будет нужно. Франциско не рискнул сам короноваться императором, ведь испанцев было 200 человек, а инков – тысячи тысяч. Новый монарх поначалу подчинялся Писарро, однако через 2 года выяснилось, что мальчик – отличный актер, лишь притворившийся другом оккупантов. Манко возглавил восстание против испанцев, командуя 100-тысячной армией. Хотя, как клялись конкистадоры, во всей Тивантинсую нельзя было сыскать и 500 хорошо вооруженных воинов. Столицу инков Куско подожгли с 4 концов. Очень скоро испанцев окружили на центральной площади. Писарро указывал, лучники и копейщики, пришедшие на помощь Манке, не говорили ни на каком языке. Они всегда молчали, даже не разжимали губ. Эти воины без труда уничтожили армию самого Писарро в сражении при Альян-Тайтамбо, обратив в бегство их союзников-индейцев. Казалось, для конкистадоров нет спасения, осталось 700 человек против 100 тысяч. Но вдруг фортуна вновь поворачивается лицом к испанцам. Происходит чудо из чудес. Вскоре после победы у Альян-Тайтамбо испанцы ночью выходят из Куско, внезапно нападают на Манка и выигрывают сражение. Император инков бежит в горы. Свидетели клялись, врата Куско покинули 500 рыцарей, и каждый неведомым путем превратился еще в 10 человек. Испанцы внезапно стали скопищем непобедимых призраков. Удивительно, но спустя краткое время удача снова изменила баловню судьбы Писарро. Он был наголову разгромлен другим конкистадором, Диего де Альмагро, штурмом взявший ослабленный город. Поражает, не правда ли? Начиная от инка Атауальпы, в нашей истории действует одна и та же схема. Некой личности, буквально на ровном месте, сопутствует небывалое везение. Однако спустя год, месяц, а то и несколько жалких дней, фортуна отворачивается, и счастливчик падает с высоты своего величия, разбиваясь вдребезги. Самое интересное, доля Диего де Альмагро тоже оказалась горька, его обезглавили в Куско. а через 3 года в ходе заговора погиб сам знаменитый конкистадор Франсиско Писарро. Круг замкнулся. Мигель почувствовал страшную головную боль. Луна на небе расплывалась, дрожа, в висках стучала кровь, язык царапал сухое небо. Слюна сделалась вязкой и сладкой, как мед. Он бросил сигарету в траву, протер глаза. «Ты не тот, за кого себя выдаешь», — с трудом выдавил из себя Мигель. «Кто ты такой? Уборщик не может рассказывать об истории Перу виртуознее профессора. У тебя другой язык, другие обороты. И куда исчез акцент кечуа? Это уже совсем чистый испанский». Энрике улыбнулся, и на этот раз его улыбка выглядела хищной, словно у зверя. Так волк смотрит на свою жертву, оскаливаясь и приподнимая верхнюю губу над клыками. Он нажал на плечо Мигеля, и тот безвольно сел у корней, прямо на трупике насекомых. С сильным опозданием Михаил понял, в набивку сигарет что-то подмешали. «Вы не ошиблись, сеньор», — мягко произнес Энрике. «У меня есть и вторая жизнь, скрытая от других. Но прошу вас, позвольте мне договорить, вы не пожалеете». «Позволить?» — вяло усмехнулся Михаил. «В нынешней ситуации у меня нет выбора. Не дашь ли еще одну сигарету, профессор-уборщик? По-моему, мне больше нечего терять». «Я хочу, чтобы художника нашли», — заверил Энрике. «Поверьте, это в наших интересах. Кланяюсь и прошу прощения за долгую историю, но без нее вы не уяснили бы суть вопроса. Так вот, сейчас все кечуа-католики, верные дети святой нашей матери Римской церкви. Но когда-то у инков было столь много богов, что мы откровенно путались в их количестве. Покоряя другие народы, воины Тиван-Тинсую не ликвидировали их божества, а присоединяли к пантеону уже существующих. Наш главный бог Виракоча, в жертву коему бездумно принесли первых белых людей отряда Писарро, оплодотворил свою жену Коча Океан, и она родила ему знаменитых детей – Инти Солнце и Килья Луну. Мы поклонялись им, а также звездам, ибо те покровительствовали домашнему скоту и лесной дичи. В жилах наших императоров официально текла солнечная и лунная кровь, они объявляли себя сыновьями Инти и Килья. Мы истово молились покровителю грома и молний Илиапа, плели венки богини-девственниц Часки и танцевали у алтаря бесподобного Ванакаури, бога радуги, той самой радуги, изображенной на знамени инков. Не забывая меж тем сурового бога наводнений, Парисия. Листья коки, что вы часто жуете в кабинете, тело Кука-мама, богини здоровья и счастья, а вареная кукуруза олицетворяет богиню Мама Сара. Боги вели себя как люди, они бесконечно воевали друг с другом, поэтому Виракоча и стал их лидером. Он разгромил армаду мелких божеств в жестокой войне. Когда пришли испанские миссионеры, они поразились схожести легенд. И объяснили, обращая целые племена в католичество, «Вот, смотрите, Ильяпа, это громовержец Илья, наводнение Парисия, библейский великий потоп, а Виракоча – верховный Господь. У них просто другие имена, вы не изменяете своей вере, примите Иисуса. Какая разница, распятие или каменная фигурка на алтаре? Боги белых людей такие же, как и боги краснокожих. Мы поддались сладким речам и забыли прошлое». Мигель, запрокинув голову, смотрел в звездное небо. Ему сияла звезда Чуки-Чинчай, охраняющая ягуаров и медведей. Она хищно целилась лучами в светило Уркучиляй, покровительствующее овцам. Неподалеку блистала Мачакуай, пробиваясь сквозь прозрачные облака. Эта звезда считалась царицей змей. «Ты жрец», — устало обронил Михаил, в чьей голове продолжал властвовать туман. Энрике равнодушно пожал плечами. «Можно сказать, что и так, сеньор. Мой отец был жрецом нашего племени, а эта должность у кечуа признается по наследству. Я учился в Испании на юриста, и когда закончил университет в Мадриде, отец пропал без вести. мне пришлось вернуться домой, чтобы стать хранителем веры. Но кто наймет юриста, который в свободное время занимается давно исчезнувшими культами и проводит языческие обряды в католической-то стране? В прежние века меня без лишних разговоров отправили бы на костер. Проще устроиться на черную работу, ведь к безграмотному уборщику никаких придирок. Папа был здешним властелином, но для отвода глаз по утрам торговал на базаре озерной рыбой. Даже сейчас, в просвещенное время, хотя святой инквизиции 100 лет как уж нет, в Латинской Америке испанская инквизиция властвовала значительно дольше, чем в Европе. Последний костер Ауто-да-Фе, на котором сожгли человека за еретичество, был зажжен в Мексике в 1826 году. Легко найдутся люди, желающие сжечь не только мой дом, но и всю нашу деревню целиком. И мне такое не нравится. Я ношу крест с древними кичуанскими амулетами, молюсь Господу и совершаю ритуалы, благо предпочитаю жить в мире как с Иисусом и Девой Марией, так и с нашими старыми богами. По-моему, они друг другу совсем не мешают. «Сочувствую», — деревянным голосом произнес Михаил, с трудом выговорив слово. «А теперь, может быть, ты скажешь мне, с какого черта амазонская магнолия?» Жрец добродушно расхохотался. «А разве вы поняли бы меня, сеньор, без этой лекции? Подождите еще минуточку». «Мы обожествляли не только людей. Большое значение в религии моего народа имели горы, утесы, пещеры и скалы. Мы верили, что они священные обломки небес, упавшие давным-давно на землю, и называли их Уака. Только в окрестностях Куска находится больше 300 Уака, да и в Лиме их предостаточно. Так вот, первую жертву художника полиция обнаружила на холме, когда-то бывшем Уака, на котором сожгли человека за еретичество еще до того, как конкистадор Писарро основал город королей. Древний священный холм, сросший там магнолией, испускающий пусть слабый, но все же аромат смерти, согласно мифологии инков, один из первых многочисленных ходов в темные подземелья Укупача, мира мертвых и нерожденных. Сейчас, ввиду того, что соседние деревья вырублены еще в позапрошлом веке, а вокруг холма раскинулся огромный город, магнолия почти утратила свой запах. Но раньше жрецы съезжались сюда со всего Тивантинсую, привозя подарки. Дурман в мозгу Мигеля начал постепенно развеиваться. «Так значит, это жертва приношения?» Энрике затянулся сигаретой и весьма флегматично кивнул. «Да, я удивлен, что у вас в полиции сразу это не поняли, списали убийство на серийного маньяка. Хотя, возможно, тут слились обе ипостаси, и человек, наслаждающийся вниманием газетчиков, и сторонник старого культа, настолько старого, что его боялись сами инки и конкистадоры, они-то и завалили туннели в Укупаче землей с камнями». Жрец осторожно взял Мигеля под руку, помог встать. «Пойдемте со мной, я должен вам кое-что показать. Но прошу вас, чтобы вы не увидели, пожалуйста, не удивляйтесь и не поднимайте шум. Я потом все объясню». Они прошли мимо глиняных индейских хижин к крупному строению. У входа, с треском разбрызгивая искры, горели смоляные факелы. Мигель заметно пошатывался. Сказывалась слабость от странной травы в сигаретах. Пригнувшись, он зашел в зал и остолбенел. Вокруг тотемного столба, с вырезанной на самом верху мордой зверя, были привязаны бессильно свесившие головы девушки в белоснежных платьях. Их щеки отливали алым, длинные волосы касались пола, а на ткани одежд расплылись бурые пятна. У подножия стояла большая чаша, почти до краев наполненная кровью. «Блядь, да ты сволочь!» Он обернулся и схватил Энрике обеими руками за горло. Тот не отстранился, однако в живот Михаилу уперся ствол его собственного револьвера. Того самого, который уборщик вытащил из кобуры, пока эль-капитана пребывал в прострации. «Я же просил», — устало произнес жрец. «Ничему не удивляйтесь». Отделившись от стен, к Михаилу беззвучно скользнули десятки теней. Часть вторая. Чини Патриотера. Здесь было много мертвых. Мы убьем еще. Наш шаман танцует. Крови жаждет он. Лезвия поют во мраке. Вы умрете, как собаки. Мановар. Spirit House of Cherokee. Глава первая. Худший мир. Где-то в середине пустоты и неизвестности. Затемнение. Сначала не видно ничего, идет только звук. Прерывистое дыхание из тьмы. Хрип, короткий кашель. Картина постепенно начинает проясняться. Камера показывает общую панораму с высоты птичьего полета. Цвета набирают силу, наливаются красками. И сразу видно, что качество съемки потрясающее. Это уже не любительская пленка, как в прошлый раз, а превосходная цифровая запись. Операторы работают профессионально, охватывая местность с разных ракурсов. Вдали видны очертания большого города. Среди зданий десятками столбов поднимается черный дым. На поляне застыл человек, скорчившийся, лежащий на боку. Камера фиксирует его минуты две, после чего веки незнакомца слегка подергиваются. В зрительном зале слышны женские вздохи и всхлипывания. Олег пришел в себя. Опасаясь всего на свете, осторожно приоткрыл один глаз. Прямо перед ним колыхалось растение желтого цвета. Он повернулся, и ему укололо щеку. Трава, сухая трава. Олег лихорадочно покрутил головой. Так, кажется, он на пригорке, посреди луга. Судя по пожухшим травинкам, сейчас наблюдается осень. Небо налилось свинцом. С минуты на минуту вниз упадут капли холодного дождя. Поле простерлось вплоть до горизонта. Кое-где светится желтизной стога. За спиной лес с елками и белыми деревцами. Похоже, березы. Стога. Если некто собирает сено в скирды, стало быть, здесь существуют коровы. Их режут на мясо, и они уж точно дают молоко. Он больше не в мире порно. Он все-таки вырвался. Олег зажмурил глаза, вспоминая случившееся в хижине великой праматери. Когда они с Жанной зашли туда, в помещении было темно, и это неудивительно. Зачем слепой женщине включать свет? Колдунья спросила их, доставлены ли остальные артефакты. После утвердительного ответа устроила проверку. Брала пальцами, щупала, подносила к носу. Наконец, сморщенные губы старухи раздвинулись в ухмылке. Она еще раз предупредила, что не ручается за успех, однако сейчас же начнет готовиться к ритуалу. Собственно, церемония продолжалась считанные минуты. Вытащив из ящика заранее приготовленного питона, змеи в мире порно активно использовались, начиная с фильмов Чичалины. Итальянская порнозвезда 80-х годов во время съемки отдельных сцен использовала питона в нетрадиционных целях. Питон не пострадал. Она на ощупь ловко отсекла рептилии голову, сцедила кровь в специальную чашу, туда же и столкла ступкой кость монахини. Высыпала пепел существа из другого мира. Тщательно перемешала. Она действовала так уверенно, так быстро и точно, словно у нее были глаза. Полученную смесь праматерь, делая осторожные шаги, поставила на угли, шипящие внутри бронзового котла посередине комнаты. Предупредила, что сейчас вернется с фаллосом основания, отошла в сторону и исчезла. Дальше Олег уже почти ничего не помнил. Неожиданный блеск чьих-то зеленых глаз в углу, фигура, отделившаяся от стены. Ледяная ладонь в его руке, вспышка яркого голубого пламени и полная тьма. Смолкин с трудом распрямился во весь рост. Надо найти людей, хоть каких-нибудь, и определиться, куда именно его занесло. В воздухе внезапно послышался тяжелый гул. Олег посмотрел вверх и замер в удивлении. На низкой высоте, буквально на бреющем полете, шли сразу 9 самолетов. Их принадлежность угадывалась издалека. На овальных крыльях красовались черные кресты с белой рамкой. Олег открыл рот, провожая самолеты взглядом, и у него как-то резко заболела голова от внезапной догадки. «Только не это», — подумал он, заледенев в ужасе. «Господи, умоляю тебя, не допусти». Однако у Господа на Олега сегодня были свои планы. Со стороны леса вышла толпа людей, человек 100, самых разных возрастов, 20, 30, 40 лет. Мужчины в касках и серо-зеленой форме двигались не спеша, припечатывая грязь подошвами начищенных сапог. Рукава их мундиров были засучены до локтей, на шеях висели черные автоматы с длинными магазинами. Они смеялись, разговаривая на знакомом Олегу с детства отрывистом языке, выделяя слова «Ахтунг» и «Нойх айн маль», а также часто прибавляли букву «Я». Не в силах двинуться с места, Олег во все глаза смотрел на приближающихся к нему солдат. Он хотел закричать, но горло ожидаемо выдало лишь жалобный свист. «Вермахт! Немцы! Куда он вообще попал?» За спиной щелкнул металлом затвор. Олег закрыл глаза. Наверное, в таких случаях принято читать молитву, но ему, как назло, вспомнился лишь запах сдобного кулича на Пасху. «Ты кто такой, твою мать?» — послышалось сзади. «Руки подними!» «Русский язык. Да, еще хуже. Наверное, вспомогательная полиция или местные СС». Смолкин послушно воздел руки. В загривок весьма невежливо ткнули стволом. «Повернись!» Олег повиновался. Направив ему прямо в грудь винтовку-трехлинейку с примкнутым штыком, на него смотрел высокий, лопоухий и конопатый боец, выгоревший советской форме с петлицами, без погон. Из-под пилотки выбивались светлые волосы. «Фриц?» «Сам ты фриц», — огрызнулся Олег. «Русский я, не видишь, что ли?» «Одет ты как-то совсем чудно», — удивленно ответил боец. «Портки на тебе синие, как будто терли их долго, рубаха непонятная. А почему на ботинках слова заграничны?» «Адидас», — объяснил Олег. «Фирма такая, немецкая». Он сейчас же прикусил язык, но солдат расплылся в широчайшей улыбке. «А, с немца, значит, снял. Наверное, братуха, ты в окружении был или специально переоделся. Фрица-то дохлого святое дело раздеть, а так любой политрук скажет, мародерствовать в Красной Армии запрещено. Сам понимаешь, сразу же к стенке». В душу Олега закралось не слишком веское, но все же значительное подозрение. Боец выглядел чересчур идеально. Смолкин как будто бы видел его раньше. Олег посмотрел в конопатое лицо, и ему показалось, что над солдатом поработали профессиональный гример и стилист. Прекрасно уложенные волосы, обработанные пудрой щеки. «Неужели...» До них донеслась громкая немецкая речь. Отряд вермахта подошел совсем близко. Олег отчетливо различил погоны. Широкая темная полоса, окаймленная белым, и серебряных орлов, распростерших крылья на карманах гимнастерок. Впереди, раздвигая траву стеком, надменно шествовал офицер. «Бежим!» – прошептал Олег. «Давай быстрей, пока нас не заметили». «Бежать?» – удивился боец. «Почему? Кто нам угрожает?» «Немцы». «Энти, что ли?» «Ну да». «Видно, ты с ума сошел, братуха». «Да», – слабым голосом подтвердил Олег. «Знаешь, я чего-то тоже так думаю». Боец нехотя и исключительно для вида прицелился. «Тут возни с ними на 2 секунды», – сказал он и сплюнул в траву. «Делов-то». Конопатый выстрелил, и вокруг все словно замедлилось. Олег увидел, из ствола винтовки крайне неторопливо с язычком огня вылетела пуля, вся в дыму. Со скоростью примерно 10 метров в час она поплыла к немцам и спустя какое-то, очень приличное, время врезалась в голову офицера. Кровь плеснула на фуражку с высокой тулей, и нацист, сделав комичный па, взбрыкнул в воздухе ногами и погрузился в траву. Все остальные немцы, подобно балетной труппе Большого театра, повисли и заколыхались, оседая наземь в причудливых позах. Фонтанчики крови красиво взлетали из открытых предсмертной муки ртов, разбрызгиваясь в пространстве крупными каплями. «Слоумо!» — в страхе подумал Олег. «Куча наших режиссеров обожает такой прием. И Бондарчук, и тот же Бекмамбетов». Замедленная съемка внезапно прервалась. На месте немецкого отряда лежала гора трупов. Не выжил ни один человек. Боец со скучающим видом оттянул назад затвор. Наружу выскочила дымящаяся гильза. «Как такое в принципе может быть?» – прохрипел Олег, на глазах теряя рассудок. «Ты только что положил одним выстрелом целую роту. Они даже увидеть тебя не успели». Красноармеец, закинув винтовку за плечо, равнодушно сворачивал козью ножку. «Не знаю», — честно сказал он. «У нас тут-то почему-то всегда так. Немцы вообще дурачье, плохие солдаты. Идут в атаку в полный рост, орут на своем немецком, и мы их сразу кладем. Часто пьяные, воюют хреново. Например, в Сталинграде мы в одном доме закрепились, а фрицы не могли его неделю взять. По 500 человек на одного нашего потеряли, и как у них армия еще не кончилась? Нагнали танков, эсэсовцев полки. Ужасть! А командир обороны этого дома взял да и вызвал на себя огонь нашей артиллерии. И сам погиб геройски, и немцев в дивизию, в кашу. Вот так здесь, братуха». «Слушай», — произнес Олег, «а почему немцы этот дом пушками издалека не расстреляли?» «А не знаю, братуха», — весело ответил боец. «Я сам вообще никакой логики не наблюдаю. Наверное, нету ти у фрицев артиллерии. И тупые они, кошмар. Иногда в бою простейших вещей не замечают, но вот как нас с тобой, только что в упор не видели. Странно, как такие бараны до Волги дошли, а мы отступали, правда? Ладно, хватит базарить уже. Пойдем со мной в Сталинград, покажу тебя ротному, товарищ окруженец. Только смотри, командир у нас на расправу, ух, лютый, может и шлепнуть запросто». Еле двигаясь на ватных ногах, Олег поплелся вслед за веселым красноармейцем. Мысли рвались из головы, он расчесал затылок до крови, тело било нервная дрожь. «Да это еще хуже, чем порнография», — страдал он. «Я попал в российское кино». Олег с бойцом бредут по направлению к городу. Чем они ближе, тем чаще динамики Dolby Surround в кинотеатре сотрясают мощные звуки взрывов бомб, пулеметной стрельбы и бомбардировщиков, пикирующих на цель. Спутники превращаются в две маленькие точки, и только тогда камера вновь возвращается к поляне, заросшей пожухлой травой. Из леса выходит человек в белой потрепанной рубашке и таких же штанах. Он несет поклажу, перебросив через плечо, нечто вроде большого мешка, сверху не разобрать. Добравшись до трупов немецких солдат, человек озадаченно смотрит на импровизированное кладбище под открытым небом. Затем бережно кладет мешок на траву, нагибается и начинает расстегивать пуговицы на груди у мертвого офицера в форме вермахта. Крупным планом показывают его руки, холеные, с тонкими ухоженными пальцами. Затемнение. Глава вторая. Нерожденные. Лима. Северный пригород. 21 октября 1931 года. Индейцы в серой одежде, вот почему он не заметил их лиц на фоне стены. Оторвав Михаила от Энрике, поставили пленника на колени. Один из них взял прислоненный к столбу мачете, но жрец сделал предупредительный знак, и воин вернул нож обратно. Энрике присел на корточки напротив Михаила. «Сеньор Мигель, говорят, вы родом из одной северной страны. Удивительно. Люди на севере обычно холодны темпераментом, как их погода. Взять хотя бы тех же патагонцев со льдов Аргентины. Они сперва угощают врага ужином, а потом режут. Вы столь экспансивны, вроде моей покойной жены, мир ее праху. Хвала Господу, я догадался забрать ваш револьвер, иначе бы вы сначала стреляли, а потом спрашивали у покойников документы. Прошу, спокойно подойдите ближе. Ответ на ваш вопрос здесь». Не поворачивая головы, жрец что-то отрывисто произнес на кечуа. Руки индейцев разжались. Михаил поднялся и, спотыкаясь, проковылял к жертвеннику. «Куклы! Около десятка кукол, привязанных к столбу с мордой неведомого зверя. Эль-Капитана нагнулся, невольно прислонившись лбом к холодной, как лед, плоти. Надо же, он принял их за мертвых людей. Прекрасно выполненные маски из свиной кожи, специально отбелены так, чтобы она напоминала человеческую. Индейские платья, разрисованные кровью. Уже не приходится сомневаться, тоже из свиных жил. И запах магнолий, чарующий, наркотический. Хочется прямо целовать идолов в губы. Мигель едва подавил в себе это желание. Кукла смотрела на него мертвым взглядом нарисованных глаз. Надо сказать, хорошо нарисованных. Складывалось впечатление, что она видит гостя из любого угла комнаты. «Убивать за такие шутки надо», — устало и злобно сказал Михаил. В ответ донесся тихий смех жреца. «По-моему, не стоит нервничать. Хотя могу понять, после горы трупов на этой неделе поневоле воспримешь зрелище не очень адекватно. Простите меня. Итак, вы знаете главный постулат в религии инков? Весьма экзотичная мысль. По мнению наших предков, зло имело такое же право на существование, как и добро. Разве это не логично? Сам дьявол – творение Божье, сеньор. Поэтому и ацтеки, и инки старались укрепить отношения не только с добрыми богами, но и со злыми созданиями. Я до сих пор придерживаюсь подобной линии, ублажаю кровью покровителей зла. Правда, мы не потрошим людей им в угоду, а лишь символизируем старые празднества. В конце концов, что демону пещер следует обязательно принести в жертву человека. Уверен, ему вполне достаточно и свиньи. Считается, что Богу надо отдавать самое лучшее. Ну, мы так и делаем. Человеческая жизнь сейчас почти ничего не стоит, а вот хороший кабан дорог. Мое племя ест свинину лишь по большим праздникам. Так что, полагаю, силы тьмы ничуть не против получить эскалоп вместо мертвой девственницы. По крайней мере, сеньор, я бы на их месте вовсе не возражал. «Зачем тебе это?» — в упор спросил Мигель. «Ты не похож на идолопоклонника». Жрец воздел вверх обе руки, символизируя отрицание. «Ничего подобного, сеньор. Как я уже сказал вам, я полностью уверен в существовании инкских богов. Одно другому не мешает. Внизу в селении нашего племени стоит церковь, а наверху, под охраной 20 воинов, святилище с магнолией, скрытое от посторонних глаз. Вы знаете, в чем проблема христиан? Вы придерживаетесь веры в бесплотное божество, летающее в облаках, и лишь однажды пославшее на землю курьера с обязательством ждать его второго пришествия. Зато боги инков всегда обитали вместе с нами. Да в общем, чего я рассказываю? Если не возражаете, сами полюбуйтесь». Достав из-за пазухи горсть семян, Энрике бросил их в очаг. Хижину заволокло густым сиреневым дымом. Михаил, зажав рот и нос обеими ладонями, бросился к выходу, но путь ему преградили мачете безмолвных индейских воинов. Какой смысл сопротивляться? Он покорился судьбе и полной грудью вдохнул дым. Когда Мигель открыл глаза, то увидел, что стоит в горах посреди гигантских черных валунов. Дышалось с трудом, кажется, он находился очень высоко. Из-за ближайшего камня вышли двое людей в доспехах, производя такой звук, словно они были увешаны гирляндами консервных банок. Оба гремели, громыхали и скрежетали. Михаил отшатнулся, но рыцари его не увидели. Они тащили за ноги труп женщины. Голова подпрыгивала, длинные волосы волочились по каменной крошке, кровь из разрезанного горла залила лицо, закатившиеся белки глаз жутко глядели из красной массы. Солдаты громко переговаривались по-испански, но это был какой-то иной испанский язык, не слишком понятный Мартинесу. Диалекты отличались друг от друга, как современный русский от старославянского, звучало много латинских слов. К счастью, латинский он учил в гимназии и, в общем-то, распознал смысл разговора рыцарей. «Как ты думаешь, это последнее?» «Сейчас посмотрим. Франциско сказал, нам нужно 30 девок нехристи». Размахнувшись, они бросили тело в гору трупов, сваленных у подножия старой магнолии на холме с каменной расщелиной. Один из рыцарей влез в гущу мертвецов, считая по головам. Проделав эту процедуру дважды, он со злобой выругался сквозь зубы. «Так я и думал, двоих не хватает. Франциско с нас шкуру спустит. Иди, приведи». Второй испанец недовольно заворчал, но спорить не стал. Спустя полтора часа он появился вновь, таща за собой двух рыдающих индейских девушек. Обеим не более 15 отроду. Первый рыцарь с аппетитом грыз сочное яблоко. Завидев девиц, он оживился. Солдат поверг жертв к его ногам. Продолжая жевать, палач воткнул одной в горло меч, выдернул лезвие и сейчас же пронзил им грудь второй. Не отрывая взгляда от умирающих, убийца облегченно вздохнул, улыбнулся и с хрустом прикончил яблоко. «Ну, теперь все. Надо доложить Франциско, что работа сделана». «Да, он велел убивать всех взятых в плен индейских баб. И верно, нечего с нехристями церемониться, разыгрывая христианское милосердие. После бойни под Альянтаймба это верх неразумия. Ложась спать, я молюсь Иисусу, чтобы на следующее утро проснуться без ножа в горле, ведь против нас воюют даже 12-летние щенки». Они удалились, спускаясь по узкой тропинке. С места, где стоял Михаил, хорошо просматривались контуры большого города в окружении стен, сложенных из блоков однотипных камней. На одной из башен развивалось уже знакомое ему индейское знамя цвета радуги, на другой – белый флаг с красным зубчатым крестом, похожим на две пилы. Так называемый Бургундский крест – флаг испанской армии, а также испанских колоний в Латинской Америке, включая Перу. Издалека доносился сухой треск ружей, гулко слышалась канонада орудий, в воздух то и дело взвивались облачка белого дыма. Мигель со стоном взялся двумя руками за голову. Нет, галлюцинация, мираж. Однако испанцы не видят его. Похоже, он наблюдает за происходящим из другого измерения. Смятение мысли прервалось звоном и скрежетом, какой он уже слышал 2 часа назад. Но на этот раз на тропинке появились 2 других рыцаря. Один постарше, носитель характерной козлиной бородки с сильной проседью, на вид лет 60. Изможденное лицо сплошь покрывали морщины. Второй – бодрый молодой человек с рыжеватыми волосами, однако без растительности на подбородке. Оба вели с десяток связанных индейцев, включая старика в головном уборе с орлиными перьями. Завидев покойниц, индейцы остановились. Послышались восклицания ужаса. Конкистадоры, матерясь и оглядываясь, подтолкнули их к подножию магнолии клинками мечей. «Ты уверен, Манко делал именно это?» – спросил старика пожилой испанец. «Да, сеньор», – кивнул тот, еле держась на ногах. «Хорошо», – буркнул рыцарь. «Тогда давай, выполни свое обещание. Иначе, клянусь кровью Спасителя, я выпотрошу всю твою семью на твоих же глазах. Последнее, что они увидят в этой жизни, будет завлекательное зрелище, как ты жрешь их внутренности». Соратник конкистадора дрожал всем телом. «Франциско, во имя Господа, одумайся! Неужели ты хочешь подражать нехристям? Мы пришли сюда нести веру Христову, установить крест святой на землях язычников, а не ублажать нечистого. Вспомни проповедь, мед сатаны сладок, но горечь на устах». «Хуан, прекрати скулить!» Рыцарь сплюнул на камни темной слюной. «Господь нам не поможет. Как ты думаешь, откуда этого предателя Манки вдруг, словно из-под земли, выросли 100 000 отборных солдат? Поверь, это дело не Иисуса. Нам с тобой осталось недолго. Язычники прибывают и прибывают. Скоро кастильское мясо украсит их алтари. Если дьявол нам поможет, я заключу сделку с ним. Ты ведь знаешь, Хуан, грех можно замолить. Начнем потрошить девок, брат». Франциско считался незаконно рожденным сыном дворянина Гонсало Писарро. Тот совратил его мать, молоденькую сироту, работавшую служанкой в монастыре и изгнанную затем оттуда за беременность. В результате Франциско получил кличку Эль Рапера, сын Кастилянши. Хуан являлся братом конкистадора по отцу, сыном Гонсало от другой служанки, Марии Алонсо. Оба бастарда часто подвергались насмешкам при дворе короля за свое низкое происхождение. Этот факт и толкнул обоих на завоевание в дальних землях. Сейчас не время для жалости. Михаил, затаив дыхание, наблюдал. Оба рыцаря, пожилой то и дело, сетовал на тяжесть и неудобство доспехов, вспарывали животы мертвым женщинам. Кровавая работа была им не в новинку, даже молодому испанцу. Они работали ловко и бодро, как положено опытным мясникам. Мигель в свое время читал в хрониках завоевания Перу. Испанские конкистадоры часто разделывали тела индейцев, чтобы кормить своих собак. По свидетельству летописцев, конкистадоры Писара брали индейцев в дорогу, как живые консервы для своих собак. Сохранилась запись 16 века. «Одолжи мне четверть нехристя покормить моих псов, я позже отдам». Справившись с задачей, забрызганный кровью жертв Франциско кивнул старику. «Теперь твоя очередь. Работай так быстро, насколько это возможно». Целых 4 часа пленные индейцы под руководством старого жреца сооружали кукол. Михаил впервые воочию увидел, как, пусть и не столь ювелирно, мог работать художник. Тела набивали сладко пахнущими травами, запихивали в утробу лепестки магнолий и зашивали на скорую руку. Озадачили Михаила 2 вещи. Первая – трупы никто не расчленял. Вторая – убийцы не красили лица покойниц алым и не разливали содержимое вен у корней дерева. Кровь просто стекала под ноги, на нее никто не обращал внимания. Закончив чудовищный ритуал, индейцы встали вокруг магнолии подобием русского хоровода. Склонив головы, словно пытаясь разглядеть что-то под босыми ногами, пленные хором затянули мрачную песню на языке кечуа. Как только припев заканчивался, они ударяли ступней в землю, и вверх летели брызги крови. Уже совсем стемнело, и жертвоприношение освещалось только факелами в руках рыцарей. Пожилой был потрясающе спокоен. Молодой определенно нервничал, но, очевидно, его заботил не сам факт массового убийства, а лишь ощущение греха и низкопоклонства темным силам. Пение оборвалось. Индейцы разомкнули круг. Все, за исключением жреца, подошли к краю скалы. Закрыли глаза. Пропели словословие, прося у купача принять их к себе. И прыгнули вниз. Старик-жрец остался стоять на месте. Сомкнув веки, он продолжал тянуть зловещую песню. Франциско не обратил внимания на самоубийство индейцев, но Хуан перекрестился. «Не нравится мне это», — вновь начал он. «Заткнись», — прервал его Франциско. «Милости ждать не от кого. Как рассказала мне эта тварь, Манко принес в жертву 300 девок, а я за неделю зарежу 500. Кому из нас достанется благосклонное внимание?» «Мы с тобой оба бастарды, наши матери стирали белье у господ. Где мы оказались бы сейчас, не сумей схватить фортуну за загривок? И я, и ты своими зубами выгрызли себе чины, звания, золото. Не забудь, нас здесь 700 человек. Нехристи очухались и осознали, испанцев тоже можно убивать. Мы не боги заоблачных высот, не сыны Веракочи. Не нравится? Тогда просто терпи, как делаю я». Он толкнул старого жреца. Тот открыл глаза. «Как ты думаешь, мои дары духом достаточно щедры?» «Более чем», — сказал индеец, тщательно выговаривая испанское слово. «Те, кто спускается в Укупача без даров, не возвращаются, их убивают ядовитые испарения. Стоит лишь не поскупиться, и властители подземного мира почтят тебя вниманием. Хотя нужно ли идти туда, бородач?» Прозвище испанцев у инков. Индейцы не носили бород. Инка Манка исчез в Укупаче всего на 3 часа, а когда появился вновь, он больше уже не был человеком. Подземная страна меняет, так как ты не можешь представить в своих самых страшных снах. Пусть нерожденные даровали Манке войско призраков. Ведаешь ли ты, что именно он отдал взамен? Ходы между мирами Укупача и Кайпача не имеют дверей и засовов. Нужно только принести кровавые жертвы, и тебе позволят войти. Однако многие люди, потерявшие власть и богатство, предпочли умирать в нищете, но не потревожили нерожденных. Инка сошел с ума. Он считал, если бог Веракоча ему не помог, нужно упасть к ногам монстров подземного мира. Но бородач не умней Манки. Ты совершаешь ужасную ошибку, и она будет стоить тебе жизни. Инка никогда не говорил о тех, кого встретил в недрах у Купача. Ты хоть представляешь, с кем именно тебе придется столкнуться? Хуан истово перекрестился дрожащей рукой. «Да хоть сатаной!» – прохрипел Франциско, меняясь в лице. «Я...» «Сатана?» – усмехнулся индеец. «Ты думаешь, он самое страшное, что существует? В Укупаче обитают такие создания, у которых сам дьявол на побегушках приносит им на завтрак сладкий картофель и старательно набивает трубку лучшим табаком. Ушедшие пообщаться с мертвецами вернулись чужими, а многие вовсе сгинули навеки. Бородач, это не из тех сказок, что детям рассказывают на ночь. Укупаче заманивает к себе. Есть расщелины, пещеры, ручьи и даже специально построенные шахты. Просто принеси жертву, да заходи. Тебя разве не пугает, что великий инка больше сам не свой, когда управляет призрачными воинами? У него нет даже зрачков, глаза залиты тьмой. Ночью царь воет так, что кровь стынет в жилах. Поверь, я сам это слышал. Остановись!» Хуана эта речь ожидаемо не порадовала. «Ты же помнишь, Франциско, наш совместный спуск в шахты за серебром?» — спросил он ломающимся голосом. «Мы не нашли внутри ничего, кроме груд человеческих костей, а стены были исцарапаны ногтями. Жертв сбрасывали туда еще живыми, они пытались выбраться наружу. Чем мы тогда лучше нехристи, если целуем Люцифера под хвост?» В сумраке коротко свистнуло лезвие. Голова индейца покатилась по камням. Старик, заливаясь кровью, осел на колени. Франциско выругался и, свободный от меча рукой, от души залепил Хуану за трещину. На магнолии засветились тельца тысяч ночных насекомых, причудливо освещая сучья дерева. «Я спускаюсь, придурок, с тобой или без тебя?» «Иди!» — коротко бросил молодой человек. «Я буду ждать здесь до начала следующего рассвета. Если ты не явишься, вернусь к своим. В Куско идет бой, нужны солдаты». Пожилой рыцарь вздохнул и деловито, без ненависти, обматерил Хуана последними словами. Повернувшись, Франциско начал спускаться в пещеру под магнолией. Михаил потерял счет времени. Он видел, как Хуан, установив между камней меч рукоятью вверх, горячо молился. Спал. Проснулся, развернул сверток с тушеной свининой, вкусил обед, предварительно испросив Господа благословить пищу. «Поразительно», — подумал Михаил, окончательно свыкшийся со своим перемещением на 400 лет назад, а также с тем, что ему здесь не требуется воды и питья. И эти благородные, глубоко верующие люди без зазрения совести убивали индейцев тысячами, словно скот на бойне. Ну да, до того, как племена стали обращать в католичество, официально считалось, что у туземцев нет души. Хуан, тоскливо глядя в расщелину, наверное, в сотый раз перекрестился и вновь скороговоркой начал повторять псалмы. Грохот, звук скрежетания железа о камни. Франциско появился из расщелины внезапно, будто прятался за валуном, а тут вдруг выскочил, желая напугать юношу. Хуан попятился. Рыцарь шагнул вплотную к факелу, и пламя осветило его лицо. Оно изменилось. Это все еще был брат Хуана, но в то же время он уже им не являлся. Писаро-старший помолодел. Он потерял лет 10. С висков исчезли седые волосы, разгладились морщины. Глаза приобрели волчий блеск. В целом в облике рыцаря теперь было больше откровенно звериного, нежели человеческого. Он улыбнулся, и Хуан в страхе заметил, зубы брата заметно удлинились. И верно, в пещеру зашел один человек, а вот вернулся совсем-совсем другой. «Хвала Господу, ты цел!» — воскликнул Хуан. «Рассказывай, увидел нерожденных!» «Да», — молвил Франциско, и голос его также не походил на прежний. «Но они не понравились мне, и я не стал заключать с ними сделку. Пришлось договориться кое с кем другим. Теперь все будет хорошо, брат. Просто замечательно. Мы отобьем нехристи от Куска и станем торжествовать победу. Мне это пообещали. Воистину, великое чудо!» Хуан с тревогой всматривался в лицо Франциско. «С кем именно ты разговаривал?» – спросил он. Зверь, сутки назад бывший его братом, оскалился ледяной улыбкой. «Какая тебе разница? Главное, что я узнал, наших даров недостаточно. Требуется еще одна жертва, и следует принести ее прямо сейчас. Прости меня, милый братец». Он бросился на Хуана и сбил его с ног. Борясь, оба рыцаря откатились к обрыву. Михаил уже не видел ничего во мраке, только слышал звуки борьбы. Чья-то рука подхватила камень. Удар, хрип, второй удар, молчание. Тьма заколебалась вокруг Мартинеса, расплываясь сиреневой дымкой. Крепость на горе растаяла, облака упали с неба вниз. Михаил подавился кашлем, лежа на полу. В первую минуту казалось, что он выплюнет легкие. Стоило приступу затихнуть, и несчастного тут же скручивало с новой силой, выворачивая наизнанку. Индеец, сжав пальцы на его шее сзади, буквально втиснул в рот глиняную кружку, полную противной мутной жидкости. Эль-капитана глотнул, и, как ни странно, ему резко полегчало. Будучи образцовым офицером русской армии, Михаил пил и такое, от чего падали в обморок быки, причем от одного запаха. Однако вкус дряни, пахнущей болотной тиной, слизью лягушек и змеиными потрохами, превосходил даже денатурат. «Надеюсь, эль-капитана впечатлен?» – спокойно спросил Энрике. «Не слишком», – в том же тоне ответил Михаил. «Думаешь, я увидел что-то новое? Сначала ты бросил в огонь семена. Полагаю, это растение вроде нашей белины или опиума, тоже родом из Амазонии. Густой дым ожидаемо вызвал сильные галлюцинации. В дальнейшем ты сидел тут и рассказывал мне сказки, а я наблюдал их воплощение. Ты хоть раз был в синематографе? Такой сюжет показывают часто. Один человек удерживает другого от опасного поступка. Там страшно, пожалуйста, не ходи туда. А он все равно идет. И возвращается с довольно странным видом, а то еще и с клыками, как Бела Лугоши в недавнем фильме «Дракула». Франкенштейна ты смотрел, Энрике? Буквально на днях крутили. Борис Карлов потрясающе играет. Нет, не довелось. Я почему-то так и думал. Стало быть, я полностью уяснил смысл неспосланного мне видения. Если один человек не послушается второго и после кровавого жертвоприношения войдет в подземную пещеру, есть гарантия, что он приползет обратно отнюдь не с порцией мороженого. «Спасибо за экскурсию, Энрике. Мне пора в участок. Позволь лишь пару вопросов. Почему во время обращения к нерожденным конкистадоры не изготовили кукол, вроде тех, что мастерит художник? Зачем он столь щедро, раз за разом, пропитывает и корни магнолии, и место своей очередной выставки кровью?» Вместо ответа Энрике обнял Михаила за плечи и повел к выходу из здания. На воздухе их дожидался мрачный усатый индеец, на телеге запряженный сразу четырьмя лошадьми. «Это мой племянник», — сообщил жрец. «Он отвезет вас к машине, сеньор. Что же касается ваших вопросов, то могу сказать, после насильственной смерти самого Франциска и почти всех его братьев, а также обезглавливания его соперника Дона Альмагро, вице-король Перу Педро де Лагаска повелел засыпать шахты, разломы и пещеры в тех местах, где имелись ходы между Укапача, подземным миром мертвых и нерожденных, и Кайпача, вселенной живых. Де Лагаска был священником, а потому ему казалось, и императоры инков, и непутевые конкистадоры лазили прямо в ад, продавать душу дьяволу. За сотни лет камни осели, земля слежалась, и художник не проникнет в Укупача, так как это делали инки с испанцами. Такое попросту невозможно. Этим и вызвана изощренность жертвоприношений. Легенда об основании государства инков гласит, наш первый император, сын бога Веракочи, инка Капок, пришел из мира мертвых, возникнув из недр горы Тампу-Токка, пещеры множества окон. Но ему не хватало слуг, посему он решил вызвать к себе важного советника из подземного государства. Тогда, как упоминает испанский летописец Педро Сармьенто де Гамбоа, было умерщвлено множество знатных девушек Тиван-Тинсую и сделано 4 куклы из разных частей их тел. Чтобы создать совершенную приманку, их кровь разлили по поверхности земли. «Надеюсь, теперь вы знаете полный ответ, сеньор. Спокойного вам сна. Увидимся на вашей работе». Мигель задремал почти сразу, едва телега, скрежеща колесами, отъехала от селения индейцев. Сквозь сон в мозг вонзилась четкая мысль. Художник приносит жертвы не потому, что ему требуется пробраться в Укупача. Он хочет кого-то оттуда позвать. Но даже это открытие не заставило Эль-Капитана проснуться.